Глава 581. Слабое место темных. Люди никогда не заходили так далеко на территории загов. Для них жуки были лишь врагами на поле боя, но какими были пришельцы в своей домашней среде обитания? Никто не задавался подобным вопросом, ведь это никак не касалось насущных проблем. Интяньцзун, Гуань Дуньян и Сяо Юйюй наблюдали за сражением с большим беспокойством. Они никак не могли понять, чего Ван Дун хочет добиться. Он никогда не стал бы отходить от плана, если бы в городе не случилась какая-то неожиданность. В это самое время воодушевленный подбадриваниями своих подданных, Линь Мо начал атаковать с возросшей силой и свирепостью. Он в идеале применил несколько человеческих техник, которые изучил за последние годы. Благодаря своим крыльям, Загу удавалось исполнять некоторые сложные движения с легкостью и изяществом. По комплекции он напоминал человека, и благодаря огромной силе даже обычные атаки рядовых солдат в его исполнении превращались в смертельные удары. Костяной клинок Линь Мо рассек броню Ван Дуна. Так как парень не взял с собой господина шутника, то при нем не было его суперметалла. Обычно же костюм не мог противостоять атаке темного 23 уровня. Небольшое преимущество, которого добился Линь Мо, привело жуков на земле в неописуемый восторг. Они возопили «Ура!» на своем собственном языке, если, конечно, в нем есть подобное слово, радуясь тому, что человек сполна отведал сладкой мести за всех убитых им загов. Линь Мо был в не меньшем восторге. Его клинок затанцевал вокруг противника, едва задевая последнего. Каждый раз, когда оружие касалось брони металл, в сторону зрителей разлетались снопы искр. Некоторые наиболее неудачливые из болельщиков, попав под них, превращались в кучи обугленного мяса. После некоторого времени Ван Дун обрел уверенность в том, что полностью изучил возможности своего врага. Поначалу молодой Эйнхерий заметил, что хотя его противник и имеет 23 уровень, благодаря своей огромной физической силе, он способен наносить удары с большей интенсивностью, чем равный ему по уровню человек. Однако затем парень обнаружил, что, несмотря на свою непревзойденную мощь, Зак мог менять силу своих атак в зависимости от ситуации. Ван Дун решил, что это было связано с низким уровнем эмоций его противника. Тем временем толпа жуков была убеждена, что рок скоро настигнет наглого человека, а потому они пришли в еще больший восторг. Линь Мо разделял радость и возбуждение своих подчиненных. Он загнал своего оппонента в угол, и теперь человек не сможет увернуться от его финального удара. Подняв клинок высоко над головой, лорд Бура приготовился нанести свою смертельную атаку. Опьяненный восхищением своих слуг, Загу казалось, что после этого удара он станет новым темным лордом. В этот момент Ван Дун поймал клинок ладонями, словно тисками. Линь Мо не мог поверить своим глазам. Кристалл в груди Зага засиял еще ярче, в то время как он пытался вырвать свое оружие из рук врага. Однако хватка оппонента была стальной. Линь Мо отчаянно зарычал, словно уязвленный царь зверей. Он не мог понять, что происходит. Победа была так близка, прямо на кончиках пальцев. Более того, темный был убежден, что уровень этого человека был гораздо ниже его собственного. Лорд Бура кричал и завывал, но был не в силах сдвинуть костяной клинок ни на миллиметр. На лице Ван Дуна появилась отвратительная ухмылка. Его руки сдвинулись вверх, приподняв клинок вместе с держащим его Линь Мо, а нога впечаталась прямо в промежность Зага. Если у этого инсектоида и были раньше яйца, теперь они превратились в болтунью. Внезапно Ван Дун исчез, после чего вновь появился в толпе загов-болельщиков. Линь Мо метнул свои костяные отростки, совершенно не беспокоясь о судьбе своих подчиненных. Однако, прежде чем Зак смог оценить, попала ли его атака в цель, Ван Дун возник прямо у него за спиной. Лорд Бура получил удар в спину еще до того, как успел понять, что происходит. Многослойный кулак Дуна прошел сквозь спину темного, разделив его тело пополам. Линь Мо больше не чувствовал ног, но еще до того, как он успел это осознать, последовал второй удар. Заги на земле были ошарашены подобной развязкой. Они услышали, как что-то упало на землю, и, обернувшись, увидели два окровавленных кожистых крыла. Боль пронзила тело Линьмо, и он заорал в агонии. Это был еще один подарок, доставшийся темным стараниями эволюции. Благодаря этому они теперь могли почувствовать то, что ощущали из-за них другие расы. «Кто еще хочет помериться со мной силами?» — прокричал Ван Дун. В одной руке парень держал верхнюю половину тела лорда Бура, а в другой — костяной меч, а лицо его было покрыто зеленой жучьей кровью. Если бы заги верили в демонов, то сейчас перед ними определенно был бы демон во плоти. «Кто еще?» — вновь прокричал молодой Энхерий и сжал глотку своего противника. Линьмо завыл и начал умолять. «Пожалуйста, не убивай меня!» — прохрипел он на последнем издыхании. Лорд Бура наконец ощутил, каков был страх на вкус. Он не хочет умирать. Он хочет жить. Хочет наслаждаться своими любимыми вещами. Хочет обрести бессмертие. «Скажи им лечь на землю!» — приказал Ван Дун. «О, и не волнуйся! Я не дам тебе умереть! Мне принесет больше наслаждения наблюдение за твоими страданиями, нежели твоя смерть!» От слов Ван Дуна тело Линьмо задрожало. Ну, по крайней мере, верхняя его часть. С тревогой жук повиновался приказу. Темные, стоящие внизу, были растеряны. Приказ их полумертвого господина казался таким неправильным, но ему было сложно не подчиниться. Через несколько секунд половина загов бросила свое оружие и улеглась лицом в пол. Другая половина все еще колебалась с выбором. К этому моменту Гуань Дуньян и Сяо Юй-Юй уже приступили к подготовке своей техники. И увидев, что Ван Дун сделал с загами, их сердца запели. Они знали, что настал час финального штурма. Как только искусство начало собирать энергию, напуганные темные ощутили присутствие невероятной мощи. Некоторые из них развернулись и пустились на утек, однако большая часть осталась лежать на земле. Заги не могли пошевелиться от страха, а мысль о побеге лишь на мгновение задержалась в их головах. Страх, посеянный Ван Дуном в сердца загов, исказил их разум. Техника пришла в действие, и на оторопевших инсектоидов с неба полился огненный дождь, сжигая их неподвижные тела. Лишь маленькая группа темных решилась на побег, но, выбравшись из огненного ада, им было суждено встретиться со смертельными атаками Инь-Тянь-Цзуна. С громогласным криком солдаты сформировали вокруг мастеров искусств защитную линию. Они не позволят загам ни пересечь линию, ни избежать наказания. Пока огненный дождь отбирал жизни врагов, силуэт Ван Дуна заметался среди всполохов пламени, отлавливая убегающих темных. Большинство из них застывали в ужасе, когда видели тело Линьмо, по-прежнему находившееся в руке этого демона. У загов даже не было возможности защититься. Благодаря тому, что жуки были довольно плотно сгруппированы, огненное искусство в этот раз имело невероятную эффективность. Множество загов лишились жизни до того, как успели хотя бы закричать. Чем громче разносились мучительные завывания темных, тем выше поднимался боевой дух солдат Ван Дуна. Увидев, как жуки дрожат в ужасе, люди больше не чувствовали к ним страха. В городе Бур было огромное количество темных, поэтому Ван Дун изначально не планировал наносить прямую атаку. Однако после того, как страх покалечил разум загов, скрытая атака превратилась в открытую бойню. Когда луна поднялась на небо, все заги, за исключением некоторых сбежавших темных, были мертвы. Ван Дун стоял под бледным лунным светом, по-прежнему держа в руках череп Линьмо. В этот момент он больше походил на дьявола, нежели на человека. На дьявола, нашедшего слабое место темных. Глава 582. Демонический город. Разум темных был создан по подобию людского. Они не только выглядят и ведут себя как люди, но и думают, чувствуют и почитают своих богов точно так же. Одним из богов человечества был воин клинка, бог мощи и силы. В людской культуре поклонения существуют две антитезы — бог и дьявол. Обе эти сущности могущественны, загадочны и вездесущи. Когда нескольким темным удалось сбежать из Бура, они унесли с собой представление о дьяволе, живущем среди людей. Существование дьявола для загов было бесспорным. Их ограниченная логика говорила, что если существует бог, воин клинка, то должна существовать и его противоположность. Произошедшее в буре, в конце концов, начало вызывать беспокойство среди высокоуровневых темных. Им было хорошо известно о невероятных силах бога и дьявола. Раз только люди могли достигнуть божественного уровня посредством культивации, заги решили эволюционировать в человеческие формы, в надежде заполучить подобную силу. Однако, прежде чем их программа по выведению смогла породить законного наследника дьявола, сам дьявол во плоти пришел по их душе. «Дьявол?» У Цзюэтянь не смог сдержать смешок. Напротив него в это время сидел лорд города Мефисто, Снару. Множество из тех темных, кому удалось прорваться через блокаду Бура, бежали в Мефисто. А потому Нару стал первым городским лордом, услышавшим слух о дьяволе. «Господин Удзюэтянь, этот человек — наследник бога, поэтому вполне вероятно, что он — дьявол», — тяжелым тоном произнес Нару. Темные обычно не пользовались выражением эмоций на лице, так как считали это избыточным. Удзюэтянь был младшим братом главы школы темной ведьмы. Эта организация была одной из 10 лучших школ до того, как 5 лет назад началась Великая война. В то время Удзюэтянь предал братьев, отправившись со своими людьми в лагерь Патрокла. Во время своего пребывания на Марсе он был вынужден столкнуться с непомерной тупостью темных. Ему казалось забавным, что эти твердолобые имбецилы думают, что могут противостоять перворожденным. Будучи человеком в прошлом, мужчина знал, что в человеческом мире нет никаких богов. Однако он решил не рассказывать своему другу темному правды, так как считал, что если его будут больше бояться за его человеческое прошлое, это пойдет только на пользу. Отбросив любезности, Удзюэтянь нахмурил брови. «Лорд, я боюсь, что Мефисто будет его следующей целью. Мы должны подготовиться». Лицо Нару подернулось. Он сомневался. Лорд Бура был на 1 уровень выше него. Однако в докладе говорилось, что дьявол в буквальном смысле разорвал его пополам. В течение всего нескольких дней ему удалось сравнять с землей 3 города. В то же самое время, после уничтожения города Казах, наместник издал указ для всех городских лордов. Они должны либо поймать, либо убить Ван Дуна. Того, кто в этом преуспеет, ждала огромная награда. Однако, если кто-либо позволит ему уйти, их ожидал котел. Котлом назывался самый жестокий вид наказания для темного, когда палач выкачивает энергию из тела приговоренного. Заги имели коллективные воспоминания о человеческом боге, и они до этого дня вселяли в сердца жуков ужас. Инсектоиды не зря возобновили свою активность лишь после того, как воин клинка покинул этот мир. Однако наследник воина клинка превратился в дьявола. Нару он казался еще более ужасающим, чем его предшественник. Не только Линьмо был на уровень выше Нару, но и армия Бура была гораздо сильнее, чем в Мефисто. Нару пришел к выводу, что в битве с дьяволом у него не будет и шанса. Губы у Цзюэтяня скривились в презрительной ухмылке. Чем больше он узнавал о темных, тем больше он размышлял о словах верховного лорда Патрокла. Хотя темные и имели практически невероятную способность эволюционировать, они не были богами. И у них был предел. Слишком большие и слишком быстрые изменения — это не всегда хорошо, так как они могут привести к дефектам в генетическом коде. Поначалу они будут незаметны, но со временем неожиданно всплывут на поверхность. Страх, зародившийся в темных из Бура, был хорошим тому подтверждением. С другой стороны, перворожденные раньше были людьми, а потому гораздо лучше умели контролировать свой страх и другие негативные эмоции. Они видели Ван Дуна еще не оперившимся юнцом, и потому, конечно же, не страшились его. У Цзюэтянь не боялся Ван Дуна. Наоборот, ему не терпелось убить парня, чтобы к списку его боевых заслуг добавилось еще одно достижение. Однако перворожденному было хорошо известно о борьбе Верховного Лорда и Темного Лорда, и потому он не станет помогать Нару лишь по доброте душевной. «Лорд Нару, я уверен, что вы одержите победу. Также есть одна вещь, и я не уверен, должен ли я об этом говорить», — произнес У Цзюэтянь с расчетливой улыбкой. «Говорите, мы будем сражаться вместе, я вам доверяю», — серьезно произнес Нару. Сейчас ему требовалась любая помощь, которую он мог получить. «На человеческом языке Мефистофель — это имя древнего демона. Готов поспорить, что этот дьявол определенно посетит нас в скором времени», — почти шепотом сказал У Цзюэтянь. «Город демона. То есть вы хотите сказать, что мы его следующая цель?» «Именно. Он ведь дьявол, не так ли? Конечно же, он придет в демонический город. Мы должны сделать все возможные приготовления к полномасштабной войне. В противном случае наши господа не дадут нам жить спокойно», — начал настаивать У Цзюэтянь, заметив промелькнувший в глазах Нару страх. Власть Патрокла несла в себе порядок и даже долю понимания. Однако подобного нельзя было сказать о Мую. Сразу после рождения темные вступали в свирепое состязание, где могли выжить лишь самые приспособленные. Темные желали стать идеальной расой, а потому даже маленькие ошибки были непростительны. Нару не стал слишком сильно задумываться о нынешней ситуации, да и его интеллект не позволил бы ему подобной роскоши. «Если перед тобой враг, убей его. Вот так просто. Однако, что если враг настолько силен, что представляет для тебя опасность?» До появления Ван Дуна Нару никогда не задумывался о подобном. Зак какое-то время поразмышлял над вариантами, и в итоге к нему пришло озарение. Он повернулся к собеседнику и сказал: «Господин У, вы были человеком, и я уверен, знаете, как справиться с дьяволом. Скажу вам вот что. Если вы поможете справиться с ним, то все силы Мефисто будут в вашем распоряжении». Лорд Мефисто почувствовал облегчение и гордость за то, что додумался до такой потрясающей идеи. У Цзюэтянь подавил смешок и ответил: «Как пожелаете, лорд. Но раз уж нам предстоит иметь дело с дьяволом, я надеюсь, что вы поможете мне в битве». «Конечно же, я буду в вашем распоряжении», — радостно ответил Нару. Темные привыкли следовать приказам. Когда они не были уверены, что им делать, не было ничего более обнадеживающего, чем приказ от лидера. Таким образом, без единого выстрела У Цзюэтянь взял контроль над городом Мефисто в свои руки. Его сопровождали лишь 5 перворожденных, и потому Нару не видел в нем угрозы. А что до Ван Дуна, мужчина был уверен, что с легкостью одолеет его. Еще до того, как он стал перворожденным, У Цзюэтянь имел 21 уровень. Теперь, с таким непобедимым телом, он прихлопнет пацана как муху. В дополнение к захвату как можно большего количества городов темных, поимка Ван Дуна тоже входила в приказы Патрокла. Перворожденный просто не мог пройти мимо возможности убить одного из самых знаменитых воинов человечества. Особенно, если он сам постучится в дверь. Тем временем Малнус перестал быть похож на всеми забытую захолустную деревню, какой был раньше. Чем больше людей переселялись в город, тем сильнее он рос и процветал. Массовое производство кристальных пушек также способствовало привлечению в город множества больших фракций, желавших обсудить возможность делового сотрудничества. Безумный ученый Ван Тун также привлек к себе немало внимания. Частью из-за своего изобретения и частью из-за имени. Многие считали, что Ван Тун был братом Ван Дуна из-за схожести их имен. Однако Ван Тун думал, что новообретенная популярность — это лишь помеха для его исследований. Глава 583. Легендарный бог войны. Эмили и Маркос наслаждались своим статусом лордов-защитников Малнуса. В прошлом они были всего лишь главарями малоизвестных группировок. Сейчас же они стали видными руководителями могущественного города. Малнус претерпел сильные изменения. После вливания в него средств от пожертвований и выгодных коммерческих сделок развитие города начало набирать обороты. Проблемы, изначально волновавшие людей, быстро разрешились. Поскольку Малнус оказывал техническую поддержку производству кристальных пушек, все стремились наладить с ним хорошие отношения. Поэтому, даже несмотря на резкое увеличение населения, ресурсов оставалось все еще в достатке. Из-за прироста населения силы Малнуса начали рекрутировать все больше солдат в свои ряды. Для зачисления в ряды подразделений обороны требовалось немногое. Обладать духовной энергией хотя бы третьего уровня. Более того, не было ограничений по возрасту. После зачисления эти солдаты обучались только одному делу — стрельбе. «Есть ли какие-нибудь новости от Ван Дуна?» «Ничего». Несмотря на успехи Малнуса под их руководством, в своих сердцах ни Эмиль, ни Маркос не чувствовали никакой радости от этого. По мере роста их силы росла и их ответственность. Чем больше сообщений они получали, тем больше понимали, что ситуация на Марсе достигла переломного момента. Объединенный фронт марсиан собрал силы у третьей линии обороны, готовясь к решающей схватке с Загами. Каждая крупная фракция внесла свой вклад в укрепление линии обороны по максимуму, а некоторые города даже отправили туда свои резервы. Если людям удастся отбить нападение врагов на этом финальном рубеже обороны, тогда можно будет с уверенностью утверждать, что в ближайшем времени у Загов будет недостаточно сил, чтобы организовать еще одну атаку. Малнус послал 10 тысяч своих солдат, практически полностью опустошив городские казармы. Однако даже несмотря на усилия всех сил сопротивления Марса, ситуация все равно оставалась непредсказуемой. Если бы кристальные орудия были произведены хотя бы несколькими неделями ранее, люди могли бы организовать специальное подразделение, вооруженное оружием ядерного генома, и отправить его на передовую. Однако пока что первая группа солдат, получивших это оружие, до сих пор проходила подготовку. Люди сделали все возможное. Остальное же теперь зависело от воли богов. Население города было оптимистично настроено к результатам битвы. Пусть в основном из-за пропаганды. Это будет решающая битва, и потому главные силы обороны на линии фронта получили безоговорочную поддержку тыла. Все понимали, что этот момент жизни и смерти, и лишь объединившись, они смогут выжить. Маркос повсюду рассылал разведчиков, пытаясь собрать как можно больше информации о силах своего противника. С тех пор, как Ван Дун шагнул на территорию Загов, связь с ним была потеряна. Поэтому Маркос даже не знал, был ли тот еще жив или нет. Хотя Ван Дун уверял его, что вернется живым, Маркос понимал, что даже наследник воина Клинка не сможет превзойти невозможное. Вздохнув, Эмиль похлопал Маркоса по плечу и сказал: «У всех у нас есть свои демоны внутри. Быть может, возможность умереть на вражеской территории была для него величайшим желанием. Как бы там ни было, мы скоро присоединимся к нему». Ни у одного из них не было иллюзий по поводу шансов людей выиграть в этой войне. Даже если Объединенному фронту Марса удастся отбросить армии Мою, что их ждет, когда тот, наконец, решит объединить свои силы с Патроклом? Дни человечества были сочтены, и это было суровой правдой, которую никто, казалось, не желал признавать. Даже если на помощь к людям вернется сам воин Клинка, чего он в итоге достигнет, если будет сражаться в одиночку? «Каждый город оказал поддержку фронту, в том числе и мы, мобилизировав 50 полков. Я уверен, мы сможем сокрушить Загов». «Да, пускай приходят. Обратно из них уже никто не вернется». «В тылу практически не осталось сил на случай обороны. Тебя это устраивает?» «Да не особо. Порой жуки устраивают переполох на наших территориях. Однако мы держим ситуацию под контролем. Не только мы подтягиваем все свои силы на линию фронта, но и Заги. Их родная база тоже будет под ударом. Ты слышал о том Эйнхерии? В последнее время он очень активен». «Ага, я видел его в своем городе. Его появление помогло успокоить волнение среди солдат. Он не просто какой-то шарлатан, а действительно могущественный человек. Я слышал, что Заги дважды загоняли его в угол с помощью бича Эйнхериев, однако он с легкостью уничтожил их оба раза». «Я видел этого парня однажды», — раздался голос, и зал заседаний внезапно притих. «Капитан Дин, ты не шутишь?» Капитану Дин было за 30, и он был генералом, ветераном дома Ле. «Ничуть. Я столкнулся с ним во время одной из вылазок. Золотые Заги напали на город, в котором я остановился, и его оборона пала». «Неужели ты спрятался под столом?» — пошутил кто-то. Закатив глаза на шутку, капитан Дин заявил: «Кто я, по-твоему, такой? Конечно же, я сразу бросился в бой». И...» Дин Джань расстегнул пиджак и показал всем уродливый шрам, тянувшийся от груди до низа живота. «Эти золотые темные действительно те еще суки. Они намного сильнее обычных темных, и все трое знали, как работать в команде. Я думал, мне конец. Пока не появился этот Эйнхерий. Он просто порвал этих несчастных жуков на части голыми руками». «Да иди ты! Это невозможно! Единственный человек на Марсе, способный на такое, это Замбротта или Ле Цзиньтянь!» «Я еще не закончил. Оказалось, что эти три золотых темных были всего лишь приманкой для Эйнхерия. После его появления в битву внезапно ворвался отряд 25 уровня бича Эйнхериев». Все поразевали рты. Они еще никогда не сталкивались с отрядом БЭ 25 уровня. «Небо было просто усеяно загами камикадзе и более чем дюжиной золотых темных. Эти твари прятались до тех пор, пока не появился этот Эйнхерий. Вашу ж мать, я еще никогда не видел подобной битвы. Он мог бы стереть с лица земли целый город, если бы захотел», — сказал Дин Джань с широкой улыбкой на лице. «Ну, и что с ним стало? Он выжил?» «Конечно! Иначе как, черт возьми, я смог бы оказаться тут и рассказать тебе эту историю?» «Он победил отряд БЭ 25 уровня! Это невероятно! Охренеть! Это отличные новости!» «Он не пострадал? Бич Эйнхерии в 25 уровня, это ведь не шутка! Помните, что случилось с Ло Куаном? Отряд БЭ 25 уровня прикончил его сразу после того, как он достиг уровня Эйнхерия!» «Верно! Мне тоже интересно, как Эйнхерий справился с ними?» «А ты попробуй угадать», — сказал Дин Джань, усиливая повисшую в воздухе интригу. Все принялись освистывать его и призывать ответить уже. Мужчина пожал плечами и, наконец, сказал. «Ну, на самом деле, я тоже не знаю». «Чёрт! Да ты наверняка просто отключился!» — бросил кто-то. «Нет! Я был в сознании и все время пытался разглядеть его действия, но я не смог. Помню, он ударил по ним, а затем была вспышка белого света. Когда я снова смог видеть, земля вокруг была уже покрыта телами мертвых жуков». На лице Дин Джани мелькнуло восхищение, когда он произнес это. Будучи солдатом, он преклонялся перед силой и могуществом. Таинственный Эйнхерий был воплощением этих двух атрибутов. По правде говоря, главной причиной оптимистичного настроения среди населения было как раз существование бога войны. Хотя не все из них могли сражаться на поле боя, они, тем не менее, люди и усердно работали на фабриках, производя припасы для солдат. «Всего один удар!» Капитаны были ошеломлены рассказом Дин Джаня. «Ах, вот бы я мог встретить его лично!» Ван Дун даже не подозревал, что уже стал реинкарнацией самого дьявола для темных. После трех яростных сражений в его отряде становилось все больше и больше раненых. Однако они еще никого не потеряли. Глава 584. Сообщение. Раненые члены отряда нуждались в отдыхе, поэтому они вскоре покинули город Бура и на время затаились в лесу, чтобы залезать раны. Несмотря на отсутствие жертв, 13 воинов получили ранения и теперь нуждались в немедленной медицинской помощи. После нескольких напряженных часов работы Сяо Юй-Юй с другими полевыми медиками смогли стабилизировать состояние этих бойцов. Однако до полного восстановления им было еще далеко. Но даже несмотря на ранения, эти солдаты были готовы немедленно вернуться на поле боя, если потребуется. После случившегося в городе Бура, Ван Дун, оказалось, посетили новые идеи. Продолжая атаковать город за городом, было такой себе стратегией в долгосрочной перспективе. Когда перед Ван Дуном предстали новые возможности, он также обнаружил и много новых трудностей. Он не мог гарантировать, что все темные окажутся такими же трусами, как Б. Линь Мо, и что однажды они не нарвутся на лагерь чрезвычайно свирепого темного. Кроме того, после разрушения трех крупных городов, стража всех поселений загов была удвоена, из-за чего драгоценный элемент неожиданности будет утерян. Также была еще одна проблема — провизия. Они покидали территорию людей налегке, пополняя свои запасы лишь когда грабили города. Каждый раз проворачивая это, они набирали столько припасов, сколько им хватало бы до следующего рейда. К сожалению, пожар случайно сжег все хранилища провизии в городе Бура, поэтому в этот раз они не смогли пополнить свои запасы. Они пытались охотиться на диких животных, но было легче сказать, чем сделать это. С момента своего появления дикие заги, казалось, умудрились истребить все живое вокруг. Повезет, если они смогут поймать тут хотя бы крысу. Следующая битва должна обеспечить нас провизией. Женщины не похожи на мужчин. Они просто не протянут без нормальной еды. Вставил Гуань Дуньян. Полевые медики были не такими стойкими, как бойцы Метал, поэтому некоторая пища может прийтись их желудку не по вкусу. «От лица всех медиков заявляю, мы можем проглотить все то же, что и бойцы», произнесла Сяо Юй-Юй. «Прости, я не это имел в виду. Полевым медикам и мастерам искусства требуется сосредоточиться во время своей работы. А это невозможно, пока вы страдаете от голода», объяснил Гуань Дуньян. Гуань Дуньян не был сексистом. Он знал, что для быстрого передвижения по труднопроходимой местности каждый член отряда должен быть в отличном состоянии. Все посмотрели на Ван Дуна в поисках ответа. Хотя их победа вселяла надежду, одной ей сыт не будешь. Независимо от того, насколько позитивно бы ты ни был настроен, когда голод наконец сразит людей, у них не останется сил, чтобы даже встать и бороться. «Мы можем внести коррективы в наше построение, чтобы на раненых солдат приходилось поменьше загов. Однако вопрос с продовольствием требует большего внимания. Кроме того, костюмы Метал раненых солдат были сильно повреждены, и они больше не пригодны для использования». «Можно заменить их на костюмы мастеров искусств», — вставил Гуань Дуньян. А Ван Дун кивнул в ответ. «Подходит. Что же касается еды, думаю, у меня есть решение». «Какое?» Не удержалась Ли Сюань, спросив Ван Дуна. «После каждой битвы перед нами повсюду валяется еда. Нам просто нужно быть более предприимчивыми. Хотя эта еда не очень вкусная, в ней есть все необходимое для нашего пропитания». Ван Дун говорил о мясе загов. Ему пришлось прожить на нем целый год, пока он был в ловушке Нортона. Так что он был прекрасно осведомлен обо всей палитре этого омерзительного вкуса. Когда они услышали предложение Ван Дуна, лицо нескольких девушек побледнело. «Капитан, может, есть еще что-то кроме этого?» Лицо Едзи было бледным, как бумага. Есть мясо загов было последней вещью, которую ей когда-либо хотелось сделать. До некоторых солдат наконец дошел смысл слов Ван Дуна. «Заги съедобны?» «Да, причем все части их тела. Но вкус не самый приятный. Думаю, мы должны начать есть их после следующего боя. Мы больше не можем полагаться на поиски еды в городах жуков, так как наши миссии становятся все более опасными, и нам нужно будет выбираться оттуда, как только выполним свои задачи», — объяснил Ван Дун. «Мы должны оставить нормальную еду девушкам и раненым, а сами будем питаться мясом загов», — предложил Ворон. «Поддерживаю», — сказал Интянь Цзун. На этот раз Сяо Юй-Юй и ее группа полевых медиков промолчали. Хотя они не боялись смерти на поле битвы, но от одной мысли, что им придется есть мясо загов, их желудок начинало выворачивать. «Наша следующая цель — город Мефисто. Нам нужно разведать местность, прежде чем ударим», — произнес Ван Дун, указывая на карту. «Если мы продолжим идти по прямой линии, не рискуем ли мы быть слишком предсказуемыми?» «Хорошо подмечено. Вот поэтому мы и должны сначала осмотреть местность, чтобы подготовиться. Однако, я не думаю, что темные так быстро отреагируют. Но держу пари. Все изменится после того, как мы разграбим Мефисто». Ван Дун указал на карте, куда ведет их текущий курс. Это был главный штаб жуков. Они проникнут прямиком в сердце территории загов, даже ни разу не свернув на окружной путь. Это был наглый вызов и демонстративное объявление войны. «Если заги ведут грязную игру, то почему бы и нам не поступить так же?» — сказал Танбу, хлопнув в ладоши. «Верно. Преподадим жукам урок военной стратегии. Вы, ребята, заметили, что город охраняет очень мало загов?» «Действительно. Количество темных было меньше, чем мы первоначально предполагали». «Я думаю, что их войска сильно растянулись из-за войны. Хотя нас и немного, пока они находятся в таком ослабленном состоянии, мы все еще способны причинить им урон», — заявил с широкой улыбкой Ван Дун. Определившись с деталями своего следующего шага, все вернулись в свои палатки. Ван Дун потер лоб, сетуя на усталость. Тем не менее, каждый из них выглядел таким же воодушевленным, как когда они впервые последовали за Ван Дуном через пустошь на территорию загов. Хотя Ван Дун не мог гарантировать безопасность каждого, он был полон решимости сделать так, чтобы как можно больше солдат могло безопасно вернуться обратно. Их поход достиг критического момента. Ван Дун понимал, что с этого момента он должен быть осторожен с каждым своим шагом. Ему нужно было использовать недостатки темных и превратить их в свое преимущество, соблюдая баланс между чрезмерной осторожностью и дерзостью. Однако что-то не давало ему покоя, словно он упустил что-то важное. Он просчитывал и перепросчитывал все свои действия, и казалось, что все играло ему на руку. Так почему же его все еще терзало беспокойство? Тук-тук. «Войдите!» Раздавшийся стук выдернул Ван Дуна из задумчивости. Это была Сяо Юй-Юй. «Главный медик? Почему ты еще не спишь?» «А ты почему?» ответила вопросом на вопрос Сяо Юй-Юй. «Я еще не так сильно устал», улыбнулся Ван Дун. «Я могу тебе чем-нибудь помочь? Ты выглядишь уставшим», спросила Сяо Юй-Юй. «Спасибо, нам повезло, что ты здесь. В противном случае мы бы не смогли избежать жертв», подметил Ван Дун. «Тебе сделать массаж?» выпалила Сяо Юй-Юй и покраснела. Сделав секундную паузу, Ван Дун ответил. «Конечно, а то у меня действительно побаливает шея». Смех Ван Дуна помог немного расслабиться смущенной Сяо Юй-Юй. Грозившая завтра опасность придавала девушке смелости сделать шаг к Ван Дуну. Одному богу известно, сможет ли она завтра проснуться и снова увидеть его улыбку. У нее не было времени ждать и созерцать. Если она хочет его, ей нужно действовать сейчас. Ван Дун не был дураком. Он понимал, что Сяо Юй-Юй чувствовала к нему, и решил, что было бы грубо отказать ей напрямую. Сяо Юй-Юй никогда не изучала, как делать массаж, но она старалась изо всех сил. Опустив свои мягкие ладони на шею Ван Дуна, девушка принялась сжимать и потирать ее. Никто из них не говорил, боясь нарушить тишину. Мысли Ван Дуна вернули его назад, в то время, когда он был еще на Нортоне. Тогда он сражался в одиночку, без бремени лидера, давящего на плечи. Тогда было гораздо проще, чем сейчас. Он был вынужден признать, что быть спасителем — непростая работа. Заметив расслабленную улыбку на лице Ван Дуна, Сяо Юй-Юй обрела еще больше уверенности. Она стала прилагать больше усилий, когда давила на его обнаженную кожу. Неосознанно она медленно пододвинулась ближе к Ван Дуну. Тот, почувствовав запах ее духов, открыл глаза. Прямо перед ним была грудь Сяо Юй-Юй. Неожиданно Ван Дун крикнул: «Я понял!» Вздрогнув, Сяо Юй-Юй упала ему на руки. Прикосновение ее мягкого тела и упругой груди быстро распалили плотские желания внутри него. Глава 585. Просчет. Ван Дун солгал бы, сказав, что ничего не чувствует, глядя на покрасневшие щечки Сяо Юй-Юй и ее соблазнительные губы. Желание распалилось не на шутку, да и Сяо Юй-Юй была обеими руками за. Хотя она пошла за Ван Дуном во имя светлого будущего, однако она не была настолько предана ему, если бы у нее не было к нему чувств. Тем не менее, на этот раз Ван Дун решил прислушаться к голосу разума. Отведя свой непристойный взгляд от девушки, он сказал: «Спасибо, Юй-Юй! Мне сейчас пришла в голову кое-какая мысль!» После того, как Сяо Юй-Юй открыла глаза, Ван Дун усадил девушку рядом с собой на кровать и неосознанно взял ее за руки. «Меня все это время что-то терзало, будто я что-то упустил из виду, когда составлял план. Теперь я понял, что это было». «А? И что же?» Сяо Юй-Юй была заинтересована. «До сих пор мы забывали еще об одном враге. Перворожденные!» Ухмыльнувшись, сказал Ван Дун. «Если их отряд нападет на населенный перворожденными город тем же способом, что и на город темных, их с легкостью разобьют». «Перворожденные?» «Да, они идут за мной. Мы должны подготовиться. Думаю, Патрокл действительно хочет моей смерти», — небрежно бросил Ван Дун. «Ты не ненавидишь его за это?» — спросила с любопытством Сяо Юй-Юй. Она была озадачена тем, насколько обыденным был его тон. «Тут ничего личного. Мы выбрали два разных пути, вот и все», — с небольшой грустью произнес Ван Дун. Его искренность тронула сердце Сяо Юй-Юй. По сравнению с ним даже ее бывший кумир, Мишо, казался далеким и пустым. Только сильнейшие могут вызвать такие истинные чувства. Сяо Юй-Юй была безумно влюблена в честность Ван Дуна по отношению к себе. По правде говоря, ни одна девушка не смогла бы устоять перед таким очарованием. Сяо Юй-Юй была не единственной. Впрочем, как и не первой девушкой, последовавшей за Ван Дуном. Хотя перед ней были открыты гораздо лучшие перспективы. Все полевые медики в ее отряде достигли по крайней мере 19 уровня, что означало, что они могли остаться в школе и наслаждаться беззаботной жизнью в качестве инструкторов. Им не нужно было следовать за Ван Дуном в этот крайне тяжелый период. Женщины всегда руководствуются эмоциями. Следовательно, их решения были обусловлены скорее чувствами, нежели логикой. И это была одна из тех вещей, что делала их такими прекрасными существами. Заги не оставили людям слишком много времени на подготовку к обороне. Битва, что определит судьбу всей планеты, началась с массированного удара. Воздух наполнился дымом и мерзкими воплями загов. Темные облака, маячившие в небе, отбрасывали длинные мрачные тени на поле боя. Туда, где копошились полчища жуков. Чтобы ослабить давление на линию фронта, Замбротта и каэдианцы вывели свои войска в сторону нападавших и взяли их в клещи. Однако вскоре они встретили ожесточенное сопротивление. Темные знали, что люди попытаются обойти их с флангов, и потому подготовились к этому. Защитное построение состояло в основном из темных, и их миссия была проста — любой ценой защищать фланги атакующей формации. Каждый день солдаты гибли десятками тысяч. В этот решающий момент все были готовы биться до последней капли крови. Несмотря на накатывающие волна за волной полчища жуков, защитники были непоколебимы. Спустя три дня первоначальный темп атаки загов окончательно иссяк. Однако это было лишь прелюдией к так называемой массовой марсианской обороне. В отличие от схваток, с которыми людям доводилось сталкиваться до сих пор, эта битва должна была перечеркнуть их все. План Майю удался, так как его солдаты стали значительно сильнее после тренировок на человеческих бойцах. Настало время избавиться от людей раз и навсегда. Упорство загов в этой битве доказывало, что решение Ли Цзиньтянь дать им отпор было мудрым. Если бы они позволили врагам пересечь последнюю линию обороны, те бы просто учинили массовую резню и уничтожили все ресурсы, которые были у сил человечества. Без поддержки гражданских и определенных ресурсов было бы невозможно вести даже партизанскую войну. Пока что план Ли Цзиньтяня работал. Несмотря на огромные потери, понесенные людьми, потери загов были гораздо больше. Последующие после затишья три дня оказались невероятно трудными для сил людей. Огромное количество войск было выведено из резерва и отправлено на линию фронта для ремонта защитных сооружений. А постоянно сновавших между фронтом и тылом караванов с припасами было просто не счесть. Все выполняли свои задачи в безрадостной тишине, а в их сознании медленно крепло чувство страха. Чем дольше они ждали следующей атаки загов, тем больше становилось напряжение, витавшее в воздухе. Наступившее затишье могло закончиться в любой момент. Так что даже несмотря на длительную подготовку и ожидание, солдатам все равно казалось, что нападение будет неожиданным. «Доклад!» Не все лидеры присутствовали на брифинге. К примеру, отсутствовал капитан 6-го полка. Ли Цзиньтянь взглянул на пустующее место, а затем перевел взгляд на Ле Кэня, требуя объяснений. Поднявшись, Ле Кэнь сказал: «Шестой полк принял на себя основной удар армии загов, но они твердо стояли на месте в течение трех дней, не отступив ни на сантиметр. Однако капитан Цзянь Гуан заплатил высшую цену за победу, как и многие другие солдаты из 6-го полка». Хотя все понимали, что в этой войне без жертв не обойтись, в этот момент капитаны наконец-то осознали, что смерть была гораздо ближе к ним, чем они думали. Все мигом напряглись и посерьезнели. Смерть капитана Дзянгуана показала им решимость загов убить всех людей до последнего. Никогда прежде эти капитаны еще не осознавали, насколько они близки к исчезновению людей как вида. У них не было другого выбора, кроме как сражаться до смерти, защищая линию фронта. Все они были едины в этом мнении, и никто не хотел стать слабым звеном, разорвавшим цепь. Каждый полк докладывал Ли Цзиньтяню о своих потерях и трудностях, с которыми они столкнулись. Тот спокойно их выслушивал и лишь в конце заседания обронил единственную фразу. «Дзянгуан был примером храбрости, и каждый солдат должен учиться у него». Все собравшиеся были согласны с его словами. Жуки могли пересечь линию обороны людей только через их бездыханные тела. Когда собрание закончилось, на лице Ли Цзиньтяня отразилось беспокойство. Они отбили первую волну нападения загов. Но когда дело дойдет до настоящей атаки, смогут ли они выстоять? Скорость, с которой жуки пополняли свои ряды, означала, что они могли продолжать заваливать линию обороны людей своей массой, не беспокоясь о потерях. Он считал, что единственная надежда изменить ситуацию — это кристальное оружие. В докладе говорилось, что оно будет готово через 10 дней. Чтобы уложиться в срок, некоторые предприятия даже отложили в сторону производства костюмов металл. Тем не менее, Ли Цзиньтянь был готов держать пари, что даже с оружием ядерного генома ситуация все равно останется неясной. Оно могло помочь силам людей отбросить жуков один или два раза, но никто не знал, сколько у тех еще было припасено войск. Если те набросятся всем скопом на линию обороны, даже от такого оружия было бы мало толку. Между тем, глубоко внутри контролируемой загами территории, У Цзэютянь выслушал новости с фронта, ожидая появления Ван Дуна. Спустя несколько дней изучения его деятельности, он наконец-то получил представление о силах наследника воина Клинка. По его прикидкам, тот возглавлял очень небольшой отряд. Максимум в 300-400 бойцов. И разгромил три города загов без потерь. Трусость темных в городе Бура позабавила его. У Цзюэтянь был уверен, что следующей целью Ван Дуна станет Мефисто. Однако после трех дней тишины пришло сообщение, что его заметили возле города Лантянь, что был в другой стороне этого региона. У Цзюэтянь был разочарован этим. Однако признал, что Ван Дун оказался не настолько глуп, чтобы нападать на Мефисто, пока он командовал здесь. Патрокл ничего не приказывал относительно продолжающейся войны между людьми и Мую. Тем не менее, У Цзюэтянь знал, что своим сдержанным поведением Патрокл намекал всем перворожденным оставаться на месте и позволить двум другим сторонам сражаться до смерти. Поэтому даже несмотря на срочную просьбу о подкреплении от Темного Лорда, У Цзюэтянь сдерживал силы, находящиеся под его контролем. Темные несколько раз спрашивали его, почему он не помогает в войне, но он каждый раз увиливал от вопроса, используя оправдания, которые были за пределами понимания их толстых черепов. Когда вести о разорении Лантяня дошли до У Цзюэтяня, он не терял своих надежд. Этот город находился недалеко от Мефисто, и если Ван Дун не хотел идти к нему, то У Цзюэтянь придет сам. На следующий день он выхватил всех темных и примитивных загов из Мефисто и отправился к Лантяню, чтобы схватить Ван Дуна. Только уже после того, как войска выдвинулись в сторону Лантяня, У Цзюэтянь подумал о том, чтобы отправить письмо северному наместнику с просьбой одобрить его действия. В письме он преувеличил силы противника, утверждая, что под командованием Ван Дуна находилось более 10 000 человек. Тем не менее, когда они уже были на полпути к Лантяню, до него дошло сообщение с его базы. Ван Дун напал на Мефисто. У Цзюэтянь был потрясен, услышав эти новости. Если он потеряет город и не сможет захватить Ван Дуна, ему точно крышка. Хотя большую часть времени темным можно было легко пудрить мозги, их тупости все же был предел. Глава 586. Школа темной ведьмы. У Цзюэтянь дал темным слово, что сможет победить Ван Дуна, а в обмен они дали ему право командовать. На этом этапе даже сам Верховный Лорд, Патрокл, не сможет вмешаться в это дело. В тот момент, когда У Цзюэтянь получил известие об атаке Ван Дуна, он собрал своих самых преданных людей, в основном из школы темной ведьмы, и направился с ними обратно к Мефисто. В это время он мог только молиться всем богам, что оставленные в городе силы смогут продержаться до его прибытия. Перворожденный отправился обратно в сумерках, но добрался до Мефисто лишь на рассвете. Глядя на город издалека, Удзюэтянь облегченно вздохнул. Казалось, что городские стены не были разрушены. До тех пор, пока он сможет вернуться в город, у него все еще будет шанс победить в этой битве. Когда его отряд приблизился к городской стене, несколько темных в ужасе закричали. Удзюэтянь приставил к колбу ладонь, чтобы прикрыться от лучей восходящего солнца. Когда он, наконец, смог разглядеть вещь на стене, он понял, что уже было слишком поздно. Это была голова Нару, насаженная на пику. Лицо перворожденного вспыхнуло от гнева после такой вопиющей провокации. Этот сопляк, Ван Дун, был настолько высокомерен, что решил бросить вызов такому ветерану, как он. Это просто нелепо. Удзюэтянь вдавил педаль газа в пол, с ревом устремив свой магнитомобиль через поле битвы к городским воротам. За ним последовали солдаты школы темной ведьмы и несколько золотых загов. Городские ворота стояли нараспашку, и как только Удзюэтянь переступил их порог, перед ним предстала мрачная картина. Все улицы были завалены телами мертвых загов. Королева была повешена на шпиле самой высокой церковной башни. Церковь была единственным зданием, которое темные решили не разрушать из-за его эстетических качеств. Королева была еще жива, но тяжело ранена. Заметив своих сородичей, она закричала, прося о помощи. Хотя королевы не были фактическими правителями в колонии, они обладали высшим авторитетом в культуре инсектоидов. Будь то Зак, темный или перворожденный, каждый из них был связан с королевой. От ее крика у Цзюэтяня разболелась голова. Поглотив боль и угрызение совести, он взлетел в воздух и с ненавистью закричал. «Ван Дун, покажись! Выходи сейчас же! Иди сюда, если ты мужчина! Разве так должен вести себя наследник воина клинка? Я думаю, что ты скорее наследник воина черепахи!» Удзюэтянь еще никогда не был так напряжен. Место, где Ван Дун повесил королеву, явно было ловушкой. Однако он не обращал на это внимания. Тот факт, что Ван Дун вынужден использовать такой грязный метод, как ловушка, означало, что он боялся его. Внезапно из башни показался человек. Это был не Ван Дун, а Тан Бу. Тан Бу ненавидел королев. Каждый раз, когда он видел мерзкую королеву жуков, он вспоминал тот день, когда его сестра была съедена заживо одним из этих монстров. Это был шрам на его сердце, который никогда не заживет. Держа в руке кинжал, Тан Бу без колебаний несколько раз ударил им толстый череп королевы загов. Та испустила пронзительный вопль, беспомощно дергая своим телом. Темные, повинуясь инстинкту, бросились на Тан Бу. Удзюэтянь хотел было сдержать своих солдат, но было уже слишком поздно. Не поведя и бровью, Тан Бу в очередной раз вонзил кинжал в толстый череп королевы и сказал: «Вели им отступить, иначе я превращу твой мозг в кашу». Королева боролась лишь полсекунды, после чего что-то проверещало. Рвавшиеся вперед темные остановились как вкопанные, в растерянности глядя друг на друга. «Отлично!» Тан Бу ударил толстую кожу королевы тыльной стороной своего кинжала. «Твою мать!» Вдруг воскликнул Удзюэтянь и приказал своим перворожденным немедленно отступить. В этот момент в небе появился гигантский огненный дракон с мощным ревом, обрушившийся на загов. Когда он врезался в землю, всех темных охватило пламя. От силы удара земля под ногами заходила ходуном, а ударная волна отшвырнула Удзюэтяня и его солдат. В небе, посреди клубящегося дыма, появилось три человеческих фигуры — Ван Дун, Гуань Дуньян и Сяо Юйюй. Огненный дракон был вызван совместными усилиями трех могущественных мастеров искусства. Ван Дун ждал этой возможности несколько часов. Как только королева увидела Ван Дуна, от страха ее тело пробило неудержимая дрожь, а из ее рта полились комки клейких веществ. Удзюэтянь поднялся и, уставившись на Ван Дуна, произнес: «Ван Дун, освободи нашу королеву! Давай разберемся между собой!» Удзюэтянь, заметив, что помимо Ван Дуна тут было еще несколько мастеров искусства, тут же пожалел о своем решении. Он отметил, что даже мастера искусства достигли легендарного уровня, чего он еще не видел. Человеческие солдаты ликовали, что им удалось провернуть такой блестящий план. Они напали на город Лантянь, послав небольшой отряд в качестве приманки, чтобы отвлечь внимание от своей реальной цели. Когда город Мефисто наконец остался без защиты, они с легкостью ворвались внутрь и захватили его. На этот раз Ван Дун не сразу убил королеву Загов, так как решил, что сможет воспользоваться ей в своих интересах. Он никогда не упустит шанса воспользоваться преимуществом, которое у него было. Причиной того, что все темные и Заги так покорно слушались приказов королевы, было то, что именно эта королева породила их всех. Жестокость плана Ван Дуна оправдывалась тяжелым положением людей. «Неужели ты боишься меня, трус?» — рассмеялся Удзюэтянь, пытаясь вывести своего противника из себя. На него приказы королевы оказывали меньше влияния, поэтому, взяв себя в руки, он поклялся, что даже если не сможет прикончить Ван Дуна сам, то хотя бы затянет бой до прихода подкрепления. «Так и быть, я окажу тебе милость. Покажи мне, на что способен последователь темной ведьмы?» «А, прости, я совсем запамятовал. Ты же больше не член темной ведьмы. Тебя ведь выгнали. Ты позорный предатель. Жалкий червяк!» Ван Дун не мог держаться и презрительно рассмеялся. Остальные солдаты вернулись на свои позиции, кроме Танбу, который все еще прижимал кинжал к шее королевы. Все понимали, что Удзюэтянь пытается тянуть время. Однако перворожденные даже не подозревали, что снова попали в ловушку Ван Дуна. Пока королева находится под их контролем, любое подкрепление будет немедленно превращено в мясо на разделочной доске, ожидающее, когда его покромсают мастера искусства. Ван Дун медленно опустился и приблизился к Удзюэтяню. Все солдаты людей смотрели на наследника воина клинка с огромным уважением. Солдаты восхищались придуманной им блестящей стратегией. Товарищи Ван Дуна также узнали, что их лидер очень хорошо разбирался в повадках жуков. Он знал о сильных и слабых сторонах всех их видов. Ходили слухи, что Ван Дун был отличником, когда учился в Ирланге. «Как там поживает Ума? Мы познакомились лет 5 назад. Он был талантливым солдатом», — произнес спокойным голосом Ван Дун. Удзюэтянь замешкался на секунду. Сделать выбор между человеком и Загом было непросто. Однако, решившись, он никогда не оглядывался назад, постаравшись забыть о своем человеческом прошлом. Но слова Ван Дуна напомнили ему о тех старых воспоминаниях. «Он был хорошей темной ведьмой», — мягко сказал Удзюэтянь, когда перед его взором вспыхнули события прошлого. Ван Дун кивнул и спросил. «Правда ли, что Патрокл сохранил жизни многим людям?» «Ха, правда. Некоторым людям было разрешено жить, но они должны находиться под постоянным наблюдением. Когда они, наконец, решат присоединиться к нам, им будет дана новая жизнь, и к ним будут относиться так же, как и к любому другому перворожденному. Патрокл всегда восхищался твоими способностями. Если ты готов рассмотреть наше предложение, я замолвлю за тебя словечко перед нашим верховным лордом». Ван Дун молчал, позволив предложению Удзюэтяне повиснуть в воздухе. Он слышал о программе по промыванию мозгов Патрокла, в которой они стремились исказить ценности нормальных людей и заставить их думать, что присоединение к перворожденным было верным решением. Луна была подконтрольна Патроклу уже более 4 лет. Ван Дун даже представить себе не мог, как сильно там все изменилось. Если бы Патроклу удалось убедить людей отказаться от своей человечности, можно ли их было называть все еще людьми? Видя, что Ван Дун не отвечает на его вопрос, перворожденный понял, что тот был не заинтересован в его предложении. В этот момент он почувствовал мощный сигнал, исходящий от Зага, сидевшего в его груди. Он понял, что подкрепление было уже близко. Но даже мельчайшее подергивание губ Удзюэтяня не ускользнуло от внимания Ван Дуна. Он произнес: «Разговор окончен. Пришло время отправить вас обратно к Создателю». Внезапно Удзюэтянь щелкнул пальцами и выстрелил в Ван Дуна кучкой черных шариков. Как великий мастер школы темной ведьмы, Удзюэтянь обладал невероятной силой. Иначе он никогда бы не попал в ряды армии Патрокла. Школа темной ведьмы специализировалась на уникальной форме искусства, считавшегося одним из 10 самых смертоносных в мире. Хотя у атаки темного искусства был не такой большой радиус поражения, как у атак элемента огня, но ее урон был более концентрированным и, следовательно, более смертоносным для отдельных целей. Эти шарики черного и хора были крайне едкими и могли расплавить даже самый прочный металл. Глава 587. Тело стихий. Дюжина ихоровых шариков была в мгновение ока отражена Ван Дуном, что, впрочем, совершенно не взволновало У Цзюэтяня. Он развел руками, и его тело начало излучать черное мерцание. Мужчина сотворил технику, которая словно начала искажать сам пространственно-временной континуум. Вокруг Ван Дуна сформировалась сжимающаяся сеть. Сила У Цзюэтяня была на уровне легендарных мастеров, а эффективность темного искусства делала его атаки еще более смертоносными. На лице перворожденного появилась ледяная усмешка. «Не понимаю, почему наш верховный лорд тобой так восхищается? Тебе следовало бы быть более признательным!» Если бы Патрокл уделял У Цзюэтяню хоть половину внимания, которое тот уделяет Ван Дуну, он уже давно бы стал одним из главных военачальников перворожденных. «Зачем ты решил превратить себя в монстра?» — спросил Ван Дун, образовав вокруг себя барьер из силы ядерного генома. Когда едкие нити сетки коснулись барьера, он зашипел, словно погруженный в огонь. «В монстра, говоришь? У тебя слишком устарелый образ мысли. Что плохого в том, чтобы стать перворожденным? У нас есть все, что может иметь человек, и даже больше!» — презрительно произнес У Цзюэтянь. Хотя мужчина и ненавидел своего брата, он считал, что из его племянника, Ума, получился бы могущественный перворожденный. Цзюэтянь пытался убедить его примкнуть к Патроклу, но все уговоры пошли впустую. Действия Ван Дуна напомнили ему об этом упрямом юнце. «Спасибо, но я пас. Не хочу, чтобы у меня в груди сидел какой-то отвратительный паразит», насмешливо парировал Ван Дун. Червяк был источником могущества перворожденных, но одновременно с этим их главной слабостью. «Не терпится сдохнуть!» — холодно спросил У Цзюэтянь и возобновил применение своей техники. Энергетический кристалл, имплантированный в его руку, засиял, а вокруг появились сотни черных стрел. Их примитивные, устремившиеся на Ван Дуна наконечники, начали обретать более острую форму, поглощая темную энергию Вселенной. Темная энергия была редка, но невероятно могущественна. Такой была смертельная атака У Цзюэтяня. Его стрелы были настолько сильны, что могли насквозь пробить щит ядерного генома и броню металл. У Цзюэтянь даже не рассчитывал, что темная сеть может навредить Ван Дуну. Просто поначалу он собирался поймать парня с помощью нее живьем. Однако, опасаясь двух других легендарных воинов, он решил не рисковать. Спустя несколько секунд стрелы были готовы к атаке. В это же время за городом появилось вовремя подоспевшее подкрепление загов. «Передай привет воину клинка, когда окажешься на том свете!» — с улыбкой сказал У Цзюэтянь. После этих слов черные стрелы вонзились в тело Ван Дуна, пробив броню металл и оставив дрожать за собой щит ядерного генома. Увидев такой внезапный поворот событий, внутри Сяо Юй-Юй похолодело. Без разницы, какой Ван Дун носил титул. Он не был ровней закаленным в боях ветераном, и сейчас пришло время преподать юнцам урок. Война — это не игра. Однако спустя мгновение молодой Эйнхерий восстановил контроль над своим телом, и выглядел он совершенно невредимым. Из тела Ван Дуна вырвалась огромная волна темной энергии. «Это было действительно потрясно!» — восхищенно заявил парень. Прежде чем его слова распространились по воздуху, Ван Дун исчез, появившись через мгновение за спиной У Цзюэтяня. Наследник воина клинка был не только мастером искусств, но и воином металл. Дни любого мастера, даже легендарного, сочтены, если он позволит такому человеку подобраться вплотную. «Тело стихий!» У Цзюэтянь со всей прытью постарался применить свое защитное искусство, однако, выкрикнув эти слова, он увидел, как его тело упало на землю. Прежде чем перворожденный осознал, что его голова была оторвана, он увидел паразита, которого Ван Дун вырвал из его груди. Держа извивающегося червяка в руке, наследник воина клинка произнес: «Посмотри, вот кто ты на самом деле!» Последним, что увидел У Цзюэтянь, были ликующие солдаты боевых волков. Ван Дун больше не хотел тратить время на отбросов из школы темной ведьмы. В мгновение ока все перворожденные обнаружили у себя в груди огромные кровавые дыры. Эти дураки даже не успели увидеть, как Ван Дун их атаковал. Когда остатки людей У Цзюэтяня падали на землю, Ван Дун поднялся в воздух. Подкрепление загов начало атаку городских стен. Боевые волки закрепились на церковной башне, сея смерть на нижестоящих врагов. Ван Дун готов был поспорить, что больше угрожать жучьей королеве не получится. В конце концов, она наверняка понимает, что подошедшее подкрепление — это ее единственный шанс на спасение. Однако, пока королева находится в городе, загам придется проявлять осторожность. В особенности это касалось гигантских инсектоидов. В настоящее время еще ни один гигантский заг не решился подойти слишком близко к королеве, опасаясь ненароком навредить ей своими атаками. Неспособная атаковать в полную силу и встревоженные криками королевы, жуки потеряли всю волю к сражению. Воспользовавшись этим, солдаты Ван Дуна начали оттеснять их назад. Сегодня воины боевых волков показали пришельцам суровую правду. Люди гораздо беспощаднее загов. Благодаря высоким зданиям мастера искусств могли применять свои техники с безопасного расстояния. Различные укрытия помогали бойцам метал в обороне. Но несмотря на преимущество местности, бой был совершенно непростым. Третьему отряду под предводительством Лунь-Дуо была поручена защита мастеров искусств. Они уничтожали загов с невероятной эффективностью, ведь в пылу сражения не было места усталости. День ото дня эти солдаты становились все напористей и теперь были настоящими машинами по убою загов. Однако Кастро слишком перевозбудился в процессе истребления инсектоидов и отошел чересчур далеко от линии обороны, чем не преминули воспользоваться враги. Костяное копье преодолело защиту солдата. Уклоняться было слишком поздно. Однако, к удивлению Кастро, он совершенно не почувствовал боли. В последний момент его заслонило чье-то тело. Копье проникло в него, пронзив броню металл. Это был Лунь-Дуо. Мужчина вырвал из себя оружие и метнул его назад. «За мной! Давай!» После этих слов солдаты последовали за командиром назад, к оборонительному рубежу. «Капитан, ты в порядке?» — с тревогой спросил Кастро. «Сколько раз я тебе говорил не покидать строя? Ты глухой или тупой?» — зло бросил в ответ Лунь-Дуо. Хоть Кастро и был его хорошим другом, они сейчас на войне, и на кону стоят человеческие жизни. «Прости, капитан, почему бы тебе не отдохнуть? Я тебя заменю! Ни один заг не пройдет через линию обороны, клянусь!» «Заткнись!» Лунь-Дуо раздраженно махнул рукой. Е-Дзи же в это время уже начала лечение. Она сняла наплечник с костюма металл и начала проворно обрабатывать рану. «Следующие 5 минут сиди смирно», — скомандовала девушка и направилась к следующему раненому. Слова медика на поле боя были как библейская заповедь. Через 5 минут рана закроется и перестанет кровоточить. Однако полное восстановление займет куда больше времени. Битва быстро зашла в тупик. Из-за истощения солдатам приходилось сражаться по очереди. Когда королева чуть не отбросила коньки, Ван Дун использовал целительную технику, чтобы вернуть жучиху в ее личный ад. В этот же момент Тан Бу снова пырнул матку загов, заставляя ее крики разноситься на мили вокруг. Эти крики действовали на жуков просто магическим образом. Некоторые из них даже развернулись и побежали прочь. Благодаря этому инсектоиды просто не могли скоординированно провести атаку. Бойцы металл бились с рассвета до сумерек, а мастера искусств прекратили атаки лишь тогда, когда город погрузился во мрак. Истощенные Гуань Дуньян и Сяо Юй-Юй, тяжело дыша, прислонились к стене. Однако, несмотря на усталость, на их лицах сияли радостные улыбки. Они снова победили. Это был 4-й город, павший под их натиском. Когда они покидали Малнус, никто и мечтать о таком не мог. «Отдохните пока. Мы выдвинемся сразу же, как только капитана закончат перекличку», — объявил Ван Дун. Лишь несколько солдат все еще стояли на ногах. Поглощенные усталостью, большинство воинов боевых волков дремали, опершись на первое, что попалось под руки. Несколько минут спустя отряд покинул город, после чего тот исчез в пламени взрывов. Спустя какое-то время группа Ван Дуна воссоединилась с Интяньцзуном и Вороном, которые сражались в Лантяне. Солдаты начали обниматься, радуясь победе и тому, что смогли пережить еще один день. Поскольку почти все спали как убитые, внутри лагеря боевых волков этой ночью царила полная тишина. Глава 588. Улыбка, несущая смерть. Несмотря на то, что все солдаты погрузились в беспробудный сон, капитаны не могли позволить себе подобной роскоши. Им нужно было обговаривать план дальнейших действий. Также некоторые бойцы были поставлены в караул. В конце концов, они сейчас находились на территории загов, и любая небрежность могла привести к тотальному уничтожению. Разбив лагерь, люди собрались у костра, чтобы почтить память 5 погибших солдат. Каждый из них был героем, достойным уважения. Павшие упокоятся с миром, а на их места встанут живые, чтобы продолжить борьбу. Языки пламени танцевали в погребальном костре, очищая усопших от мирских волнений. Когда церемония подошла к концу, Ван Дун отправился к палатке снабжения и выволок наружу тело Зага, бросив его перед собравшимися. Сяо Юй-Юй знала, к чему все идет, и от одной лишь мысли об этом у нее замутило в животе. «Дамы, вы можете быть свободны. У нас тут свои джентльменские дела», — сказал Ван Дун с улыбкой. Его улыбка была настолько небрежной, словно в поедании загов нет ничего необычного. «Ван Дун, не недооценивай нас! Все присутствующие здесь женщины-воины, как и ты!» Ли Сюань была возмущена. Полевые медики были полностью с ней согласны. Однако, глядя на гротескный вид жука и чувствуя его отвратительный запах, девушки не могли вымолвить ни слова. «Ли Сюань, сейчас не время для геройств. Женщины физически слабее мужчин. Так решили небеса. Мы не хотим, чтобы у вас возникли проблемы со здоровьем после поедания жучьего мяса», — объяснил Ван Дун. «Ладно, попробуйте. Вы очень быстро привыкнете, не бойтесь». Ван Дун отрезал кусок мяса с бедра инсектоида и кинул его себе в рот. «Можете есть мясо сырым. Однако, если приготовить его, оно, возможно, будет вкуснее». Став свидетелями такой отвратительной сцены, девушки побледнели. Некоторых даже стошнило. Тан Бу был первым, кто последовал примеру Ван Дуна. Он подошел к жуку, отрезал себе кусок мяса и начал жевать. Этот парень был самым преданным подчиненным наследника воина клинка. И если Ван Дун считает, что он может сделать что-то, то значит может, даже если это не так. Когда кусок мяса был уже на полпути в желудок, лицо Тан Бу скривилось. Парень крепко сжал руку на бедре, а его глаза округлились, словно блюдце. В конце концов, храброму солдату удалось окончательно проглотить кусок мяса. Отдышавшись, Тан Бу натянул на лицо улыбку и сказал: «Ха-ха-ха, не так уж и плохо на вкус. Давайте, ребята, это еда, не яд». Интянь Цзун и Ворон каждый взяли по куску и отправили их в свои рты. Лица у них в этот момент были такими же, как и у Тан Бу несколько мгновений назад. «Юй-юй, все в порядке. Тебе не нужно смотреть на это», — улыбнулся Ван Дун. Сяо Юй-юй отвернулась. Каким бы отвратительным ни было это мясо, девушке было все равно. Она отвернулась, потому что не хотела, чтобы остальные видели ее слезы. Юй-юй была глубоко тронута тем, на что шли все эти солдаты ради благополучия Марса. Каждый из присутствующих здесь воинов прошел через ад, а потому несколько кусков жучьего мяса были не в силах их напугать. Несколько минут спустя из одного из углов лагеря раздались странные чавкающие звуки. «Это не так плохо, как мне казалось, глядя на вас». Лунь Дуо уже съел несколько кусков и не собирался останавливаться. «Лунь Дуо, ты ранен, поэтому будь осторожен. Не вынуждай себя». «Я и не вынуждаю. Это упругое мясцо имеет отличную текстуру». Ван Дун был шокирован искренним наслаждением, которое слышалось в голосе Лунь Дуо. Даже спустя столько лет молодой Эйнхерий так и не смог заставить себя полюбить вкус мяса загов. Такой комичный поворот событий повеселил других бойцов. Неважно, в какой они окажутся передряге, с такими товарищами рядом эти солдаты смогут пережить любые трудности. Новости о поражении Мефисто привели северного наместника в ярость. Загам теперь приходилось проклинать дьявола в буквальном смысле этих слов. Как небольшая группа человеческих лазутчиков смогла уничтожить 4 его города? И то, что они сравняли эти города с землей, было еще полбеды. Жестокость методов этих людей выходила даже за рамки инсектоидов. События развивались гораздо быстрее, чем Се Су мог предположить. Вмешательство Вандуна теперь не просто надоедало. Оно начало влиять на ход войны. Потеря 4 маток значительно снизила скорость пополнения рядов войска загов, а у лордов других городов поубавилась охота посылать своих солдат за пределы городских стен. Вести о дьяволе быстро распространились среди темных, и, по слухам, он был связан с воином клинка. Поначалу Се Су был доволен нынешним состоянием войны. Он с самого начала не надеялся быстро истребить силы человечества. Темный рассчитывал, что война быстро зайдет в тупик. Однако чем дольше будет длиться война, тем большее преимущество будет у загов. Тем не менее, все это было до того, как Ван Дун объявился на их домашней территории. Этот инцидент привлек внимание темного лорда, и он отдал личный приказ каждому из наместников захватить лидера отряда лазутчиков — Ван Дуна. Раса загов долгое время пыталась найти источник силы воина клинка. Инсектоиды были убеждены, что, найдя его, они смогут править всей вселенной. Первым шагом станет установление контакта с главными силами, находящимися где-то в бескрайнем космосе. Как бы далеко жуки ни находились от дома, желание вернуться к королеве-матери никуда не делось. И сила Ван Дуна могла избавить загов от этой тоски. Именно эта причина подтолкнула их к эволюции в темных и перворожденных. Спустя века ожидания наследник воина клинка объявился прямо у порога Мую. Темный лорд не мог упустить подобную возможность. Се Су полностью осознавал важность Ван Дуна. Наместник Севера знал, что в случае провала он либо умрет от рук Ван Дуна во время боя, либо от рук Мую в качестве наказания за некомпетентность. Поэтому поимка лидера лазутчиков была главным приоритетом Се Су. Тот приказал своим солдатам замедлить наступление, а городским лордам на домашней территории разослать поисковые отряды. «Босс, заги разнюхивают повсюду. Что будем делать?» Боевые волки в данный момент скрывались во впадине. Ландшафт на Марсе был необычайно сложным, а сама планета довольно большой. Искать здесь 300 человек — это все равно, что искать иголку в стоге сена. «Похоже, наш план сработал. Это территория Северного Наместника, и он наверняка замедлил наступление, чтобы сконцентрироваться на нас», — радостно заявила Сяо Юй-Юй. Никто не думал, что их план сработает, но все как-то получилось. Ван Дун почесал лоб, размышляя о следующем шаге. Окружающие не хотели его отвлекать, поэтому переговаривались шепотом. Они знали, что парень планирует выиграть войну, используя хитрость, а не силу. «Думаю, нам нужно еще пошуметь», — уверенно заявил Ван Дун. «Мы не должны останавливаться. Чем больше мы создадем проблем, тем больше снимаем давление с солдат на передовой». «Скажи, что будем делать, босс?» — с нетерпением спросил Танбу. «Мы продолжим придерживаться прошлой стратегии. Если бы вы были темными, куда бы, по вашему мнению, был нанесен следующий удар? Следующим городом, следующим за городами Дунай, Казах, Бур и Мефисто, был Паучий форт. Это была новая крепость, населенная преимущественно высокоуровневыми темными. Если мы помельтешим около Паучьего форта, а затем нападем вот сюда», — Ван Дун указал пальцем на другой город на карте, — «как считаете?» Тем временем темные Паучьего форта тоже решили устроить собрание. «Приветствую всех. Темный лорд отдал нам приказ схватить Ван Дуна. Живым или мертвым? В этот раз мы будем работать вместе с перворожденными», — произнес лорд Паучьего форта Блю. «Нам поступил такой же приказ от Верховного Лорда. Он хочет, чтобы мы сделали все возможное, дабы помочь вам выполнить свое задание. По моему скромному мнению, ключ к поимке Ван Дуна лежит в понимании его ходов. Мы победим, если проведем должное приготовление», — сказал перворожденный средних лет. «Достопочтенный небесный генерал, я слышал, что вы были директором Академии в свои человеческие годы. Я думаю, мы должны выслушать ваше объяснение о планах бывшего студента». Халман Сандлер имел высший чин среди перворожденных на Марсе. Он был небесным генералом, аналогом кровных родичей среди темных. Глава 589. заместитель директора Кайпу. За Сандлером на Марс последовало более дюжины перворожденных, чьей главной миссией была поимка Вандуна. Халманд сделал себе имя, полагаясь на свою проницательность и наблюдательность, а не на грубую силу. Патрокл понимал, что для управления царством нужны разные таланты, а потому лично пришел уговорить присоединиться к себе отличного управленца, бывшего заместителя директора Академии Кайпу. Халманд был известен еще до того, как присоединился к Верховному Лорду, а потому его решение подтолкнуло к предательству множество студентов из Кайпу. Халманд не стал отвечать на вопрос. Перворожденные позади него открыли скайлинки и занялись изучением информации. Темные же лишь посмотрели на сие действия с отвращением. По их мнению, человеческие технологии были простым мусором. Дунай, Казах, Бур и Мефисто. Я думаю, что его следующая цель — это мы. Паучий форт. В Академии он был знаменит благодаря своей дерзости. Похоже, что за прошедшие годы парень совсем не изменился, — заявил небесный генерал. «Как вы это узнали?» — спросил Блю. «Все пять городов располагаются друг за другом на прямой линии. И это неспроста. Однако он может решиться на хитрость. Например, атаковать другой город в качестве отвлекающего маневра. Когда мы вышлем наши войска на подкрепление, парень атакует беззащитный форт. Это распространенная стратегия. Простая, но эффективная. А что до того, откуда мне известны его мотивы? Что ж, посмотрите сюда». Сандлер ткнул пальцем на карту. Дворец Мою располагался на конце линии, по которой следовал Вандун. «Вы хотите сказать, цель Вандуна — сам Темный Лорд?» — ошарашенно спросил Блю, издав нечленораздельное кваканье от удивления. Халманд в ответ нахмурился. По его мнению, эти темные были немногим цивилизованней, чем их более примитивные сородичи. «Что ж, люди в большинстве своем высокомерны. Ему легко достались прошлые четыре победы, а потому он решил, что действует правильно», — заявил генерал перворожденных. «И он не боится мощи паучьего форта?» — спросил Блю. Он сомневался, что даже Эйнхерий посмел бы атаковать такую крепость, имея на руках лишь небольшой отряд. «Мой лорд, пусть он придет. Мы заставим его остаться здесь навсегда», — встрелив в разговор несколько громил. Несмотря на распространенность слухов об ужасающем человеческом дьяволе, эти темные считали их просто сказками и оправданиями провалов других городов. Иногда эти жуки задавались вопросом, так ли силен на самом деле был воин клинка. В конце концов, он жил сотни лет назад, а у жуков была скверная память. Сандлер ухмыльнулся и произнес: «Вы правы. Паучий форт и впрямь представляет собой могущественную силу. А потому нам нужно немного помочь парню». «Помочь?» «Именно. Нужно будет вывести войска из города. Пусть они прогуляются по округе, а затем вернутся назад. Чем больше они будут выделяться, тем лучше», — с улыбкой заявил Халманд. В конце концов, эти юнцы раньше были его студентами, а потому мужчина считал, что они не смогут перехитрить своего бывшего учителя. Он был уверен, что Вандун не сможет удержаться и наверняка атакует форт, зная, что его главные силы сейчас находятся снаружи. Будучи экспертом в психологии людей, небесный генерал знал, что Вандун, ведомый своим недавним успехом, зайдет прямо в ловушку. «Так странно. Северные полки Загов почти перестали получать подкрепление», — пробормотал офицер разведки. «Надеюсь, они не затевают ничего дурного». «Трудно сказать. Может ли это быть приманкой?» «Скорее всего. Заки очень быстро учатся». «Черт! Война становится труднее с каждым днем». «Мы в любом случае не можем ничего сделать. Если бы с нами был воин клинка...» «А ты слышал о новом Эйнхерии? Он уничтожил бич Эйнхериев 25 уровня». «Да, был такое. Говорят, он сделал это голыми руками, не используя своего оружия. Он давит загов, словно обычных червей». «Точно! Это невероятно, правда? Если бы не он, дни тех городов были бы сочтены. Когда нашим братьям и сестрам постоянно приходится волноваться о безопасности их домов, желание отправиться на фронт уменьшается с каждым днем. Может, жизнь нынче и трудна, но хотя бы наши семьи находятся в безопасности. И все благодаря этому Эйнхерию». «Точно. Все города сейчас ждут финальной битвы. А, кстати, а ты слышал другую новость?» «Какую?» «После спасения города Эйнхерий назначает в нем рыцаря и оставляет ему золотой меч». «Да, да, это уж совсем не новость. Эти рыцари все поголовно лидеры сил сопротивления. И что?» «Я слышал, что в этих золотых клинках сокрыты великие тайны». «Тайны? Какие тайны?» «Тактика, способная превратить одну циркуляцию силы ядерного генома в две. Эта тактика сейчас набирает популярность в городах, которыми руководят рыцари». «Приказ из главного штаба! Мобилизовать войска в сторону 23-го Северного полка!» — прокричал болтающим офицерам посыльный. Мужчины переглянулись, не веря своим ушам. Хотя у загов на севере и были проблемы с подкреплением, вряд ли это продлится долго. Что если подкрепление возобновится? Однако приказ есть приказ. Мишо и Ле Кэнь нависли над столом и с угрюмыми лицами изучали гигантскую карту. С того момента, как началась война, оба парня перестали улыбаться. Последняя битва началась слишком внезапно. Слишком рано. «Не думаешь, что это может быть слишком рискованно? Может, это вовсе и не Ван Дун?» Мишо был озадачен дерзким предположением Ле Кэня. «Ты много знаешь о Ван Дуне, но ты не знаешь и половины того, что знаю я. Во всем мире я боюсь лишь двух человек. Первый — это Патрокл, а второй — Ван Дун. Я гораздо больше остальных уделял внимание действиям этого парня на Марсе. И вот что я тебе скажу. Нынешнее бездействие загов — дело рук Ван Дуна». «Так ты думаешь, что его план сработал?» «Именно. Хоть мы и не можем с ним связаться, отсутствие новостей — само по себе хорошая новость. Если бы Ван Дуна поймали и убили, мы бы уже узнали об этом». На лице Ле Кэня появилась небольшая улыбка, и он продолжил. «Хотя Ван Дун мой соперник, я умею здраво расставлять приоритеты. Мы сможем продолжить соперничество после того, как решим проблему с загами. Однако сомневаюсь, что Ван Дуну удастся решить кризис в одиночку». «То есть ты хочешь присоединиться к нему?» «Если он способен на что-то, я могу сделать это лучше. Кроме того, на фронте не будет особых изменений, если его покинет пара сотен солдат. Однако изнутри мы сможем значительно ослабить жуков». «Это слишком опасно. Ли Цзиньтянь не разрешит тебе подобного». «Он мне не указ». Увидев эффективность стратегии Ван Дуна, Ле Кэню не терпелось скопировать ее. Его отец был верховным главнокомандующим, и парень чувствовал себя бесполезным. Если ему удастся проникнуть на вражескую территорию, там наверняка найдется применение его способностям. «Ну ладно. Тогда, думаю, мне стоит присоединиться к тебе. Мую наверняка захочет и со мной встретиться», — сказал Мишо. «Нет, ты должен показать народу, что мы все еще с ними». «То есть ты хочешь стать героем, а я должен остаться дома в качестве декоративной статуи? Ни за что. Я уже утряс все свои проблемы. Если со мной что-нибудь случится, Су-Су унаследует мой титул. Хоть я и хотел бы, чтобы она была более зрелой, сестре удалось накопить достаточно авторитета, чтобы претендовать на мой пост», — сказал Мишо. Ле Кэнь знал, что не сможет отказать Мишо, потому разговор на этом был окончен. Парень был готов поспорить, что их с Мишо имена должны привлечь немало внимания на территории загов. Кроме того, он считал, что элитные солдаты принесут гораздо больше пользы в тылу врага, нежели сидя за городскими стенами. Как и ожидал небесный генерал, город Сангха доложил о человеческой активности. Ван Дун уже использовал такой трюк в Мефисто. Он имитировал атаку на небольшой город, чтобы выманить силы обороны из главной цели, а затем атаковать ее. В этот раз парню не удастся провернуть подобное, ведь сейчас всем заправляет Сандлер. «Что именно говорят разведчики? Сколько там людей?» — спросил он. «Они обнаружили двух могущественных человеческих солдат. Думаю, это прислужники дьявола». Глава 590. Приманка и смена цели. Услышав такие новости, Блю занервничал. Сангха располагалась очень близко к паучьему форту. Если он прямо сейчас пошлет подкрепление, им удастся избежать плачевных последствий. Лорд Сесу пообещал, что если главе паучьего форта удастся поймать дьявола, он замолвит за него словечко и повысит до следующего ранга. Как только Блю достигнет уровня кровного родича А-ранга, его положение кардинально изменится. Начальные ранги темных определялись еще при рождении, как и у обычных загов. Однако, в отличие от более примитивных сородичей, которых устраивало их положение, сердца темных жаждали власти и контроля. Никто не хотел просто быть еще одним темным. И подобные амбиции расценивались в позитивном ключе, так как это способствовало увеличению силы всей расы в целом. «Ха, лорд, я не думаю, что два человека смогут уничтожить целый город. Они уже прибегали к подобной хитрости в Мефисто. Санха очень хорошо защищен, а потому Ван Дун не станет и впрямь его атаковать. Более того, если бы эти два воина и вправду были настолько сильны, как они могли бы быть обнаружены низкоуровневыми разведчиками?» — объяснил Сандлер, хотя и сомневался, что твердолобые темные поймут его слова. Ван Дун повторяется, и его настоящей целью является паучий форт, а Сангха — это лишь приманка. Сандлер подготовил ловушку, заставив форт выглядеть беззащитным. Заметив шанс на победу, нахальные юнцы не станут проводить разведку перед тем, как сделать ход. Однако же Ван Дун мудро поступил с выбором наживки. Город Сангха располагался всего в паре сотен километров от форта и играл ключевую роль в воспроизведении примитивных загов. Другими словами, это была отличная цель для нападения. Тем не менее, Халманд знал, что Ван Дун не станет оказывать Дому Ле подобные услуги. Плюс оборона Сангхи не ушла на фронт, занимаясь вместо этого поисками знаменитого дьявола на территории вокруг города. Даже если Ван Дун и решит напасть на него, он все равно не сможет сравнять его с землей, учитывая то, как хорошо Сангха охраняется. А что до потенциального урона, который понесет город, Сандлера это не сильно заботило. Прошел день, и донесение об атаке на Сангху больше не поступало. Тем временем группа человеческих воинов тайно пробралась в него, используя неизвестную брешь в стене. «Как им удалось миновать загов стражей и строгий надзор?» — спросите вы. После уничтожения четырех городов заги расставили повсюду камеры наблюдения и патрули. Трудно, в конце концов, было спрятать 300 человек на видном месте. Однако у Ван Дуна был козырь, который невероятно сильно помог им в этом. Из-за поедания жучьего мяса солдаты обзавелись ужасающим запахом, который чудесным образом помогал им оставаться незамеченными. Именно этого Ван Дун с самого начала и добивался. Парень выучил этот полезный для выживания прием еще в дни скитаний по Нортону. А что до девушек, которые не ели того мяса, они могли просто скрываться в центре построения, учитывая их небольшое количество. Сангха с самого начала была целью солдат. Паучий форт был главным сосредоточением сил в этом регионе, однако для людей имел значение не только размер города. Их интересовало также и стратегическое значение, вроде производственных мощностей Сангхи. Простыми словами, план Ван Дуна заключался в том, чтобы как можно сильнее навредить системе воспроизводства примитивных загов. Когда у военной машины жуков закончится топливо, их армия очень быстро потеряет преимущество на фронте. Если использовать весь потенциал тактики, приманки и смены цели, то она превратится в тактику ложной приманки. Ван Дун учел в своем плане все возможности. Он знал, что наделанный им шум наверняка привлек внимание перворожденных. Однако их отсутствие на поле боя говорило о том, что они подготовили какую-то ловушку. К тому же глава всех перворожденных на Марсе недавно прибыл в форт, и Ван Дун очень ждал будущей встречи. Он знал, что ему будет трудно справиться с тем, кто смог заслужить доверие Патрокла. «Босс, мы сорвем джекпот. Сангха — это главная производственная база в округе. Я насчитал по крайней мере 3 королевы, да и загов там целая куча», — сразу же доложил Кунзе, вернувшись с разведки. Это был молодой храмовник, специализировавшийся на акробатических навыках. Его быстрые руки и проворные ноги делали парня лучшим следопытом, на которого только мог надеяться Ван Дун. Кунзе также имел острый ум и мог делать релевантные выводы из, казалось бы, незначительных наблюдений. «Похоже, никто из этих загов и не думал отправляться на передовую. Мы не должны затягивать сражение». «Без проблем. Мы ведь уже много раз проворачивали подобное». Лорду Сангхи, Сиджи, поступил приказ поймать дьявола. Чтобы выполнить его, темный отозвал с фронта 100 000 примитивных загов и приказал им прочесать округу в поисках человеческих солдат. Недавно за городом обнаружили двух человек, и одним из них мог быть Ван Дун. Однако из паучьего форта поступил приказ отправить примитивных загов назад на фронт, полностью игнорируя безопасность города. Блю ясно дал понять, что Ван Дун не станет нападать на Сангху. Сиджи и так не особо беспокоился о так называемом дьяволе, а потому с радостью последовал приказу сверху, начав подготовку к отправке на фронт. Этот темный всегда считал себя больше руководителем предприятия, нежели воином, а потому был счастлив заниматься управлением, предоставив другим возможность сражаться. Внезапно Сиджи услышал несколько взрывов снаружи. Он посмотрел в окно и увидел, что небо накрыло огненными всполохами. «Это люди!» «Я Ван Дун! Мне нужно увидеть вашего лорда!» «Я Ван Дун! Мне нужно увидеть вашего лорда!» прокричал молодой Эйнхирий, взмахнув костяным копьем, вырванным из тела темного. Так как рукоять этого оружия была слишком большой и громоздкой, парень отломал острие копья и приделал его к деревянному древку, в результате чего у него получилась добротная коса. Ван Дун взмахнул косой, забрав души еще дюжины темных. Он был весьма доволен тем, как легко его новая игрушка могла отрубать головы. Прежде чем наследник воина клинка успел прокричать свое имя в третий раз, Сиджи вышел из своего укрытия вместе со свитой золотых темных. Это был первый раз в его жизни, когда человек так сильно хотел его увидеть. «Ты тот самый дьявол, о котором все говорят!» Ван Дун был не против подобного прозвища. «Да, полагаю, это я. Что ж, если ты бросишь оружие, засунешь голову себе в задницу, а потом покончишь с собой, я, может, и не убью тебя!» До темных не сразу дошел темный юмор Ван Дуна. А когда это, наконец, случилось, он их совсем не впечатлил. Джи был первым, кто решил атаковать. Он выстрелил в наглеца сотней костяных шипов, после чего и сам ринулся вперед. Дьявол не стал встречать атакующих в лоб. Он образовал вокруг себя барьер из силы ядерного генома, чтобы защититься от шипов, после чего развернулся и полетел прочь. «Не дайте ему уйти! Я повышу любого, кто убьет этого дьявола! В атаку!» — заорал Джи. Таков был приказ, пришедший напрямую от темного лорда. Лорд Сангхи был настолько близок к поимке наследника воина клинка, что просто не мог дать ему уйти. Рой загов следовал за Ван Дуном по пятам. Парень оглянулся и, увидев полчища монстров за собой, вздохнул, сетуя на невероятные репродуктивные способности инсектоидов. Лишь один взгляд на подобный кошмар был способен поколебать волю к сражению большинства героев человечества. Ван Дун развернулся и увеличил скорость. Он не мог терять времени, ведь ему нужно было выманить основные силы как можно дальше от города. Тем временем Ин Тяньцзун и Ворон вели солдат по улицам Сангхи в сторону одной из королев. Им нужно было добраться до цели как можно быстрее, так как малое количество воинов не позволяло отряду вступать в затяжные сражения. Из-за спин солдат вырвался огненный дракон, пробивший главные ворота и устремившийся в центр города. Ван Дун и его соратники хорошо изучили план города, а потому им потребовалось всего несколько минут, чтобы найти укрытие одной из маток. Однако на их пути внезапно встала целая куча инсектоидов. Хотя большая часть загов и умчалась вслед за дьяволом, эти верные стражи решили остаться со своей королевой. Сангха была одной из важных производственных баз, а потому здешних королев охраняли самые бесстрашные жуки. Ин Тяньцзун внезапно закричал: «Божественный взрыв! Убейте их!» По его команде солдаты моментально применили обозначенную тактику. Все карты сброшены. Больше нет никаких трюков. Боевые волки могут победить в этом бою лишь благодаря своей храбрости и силе духа. Глава 591. Смертоносный рев. Спустя некоторое время изматывающей борьбы в ближнем бою ряды воинов Метал стали сдавать позиции, тогда как Гуань Дуньян и Сяо Юй-Юй все еще сражались в полную силу. Хотя они не могли использовать умения высокого уровня, их способность мгновенного искусства оказалась очень эффективной в плане нанесения непрерывного урона. Огненные и ледяные снаряды поливали загов словно внезапный ливень. Бойцы Метал, будто спущенные с цепи голодные волки, использовали самые простые, бесхитростные и жестокие методы убийства. Это был момент между жизнью и смертью, поэтому у них не было времени на изящные пируэты. Тем временем Ван Дун отвлекал на себя основные силы загов, наворачивая круги вокруг городской стены. Под ним было так много жуков, что трудно было не то что избегать сражения, а даже просто разглядеть землю под ними. Ван Дун и сам был весь покрыт кровью загов. Он потерял счет врагам, которых ему пришлось убить за это время. Он должен был поддерживать определенную дистанцию с жуками, иначе они могли потерять интерес и вернуться в город. Но если он будет слишком медленным, то просто увязнет в этой куче. Ван Дун был прекрасно осведомлен об особенностях каждого вида загов. Он знал их сильные и слабые стороны, способы и навыки их атаки. Даже такое внушающее страх подразделение, как бич Эйнхериев, он мог прочесть как книгу. Кроме того, он также обладал глубоким пониманием атакующих построений инсектоидов. Будучи на Нортоне, он насквозь изучил их формации и тактику боя. Таким образом, даже подразделения БЭ не были способны даже хотя бы поцарапать его. Ранее лорд Джи боялся, что Ван Дун сможет сбежать у него из-под носа, но он почувствовал облегчение, увидев, что тот и не собирался убегать. Хотя среди сил Джи не было подразделения БЭ 20 уровня, он был уверен, что его несметная армия сможет вымотать человека. Море первобытных жуков было воплощением высшей мощи загов, и еще ни один человек не мог выстоять против этой силы и выжить. Внезапно лорд Джи, как и все заги, окружавшие Ван Дуна, устремили свой взгляд к центру города. Примитивные жуки развернулись и устремились к своей королеве-матке. Вертикаль власти инсектоидов диктовала, что приказы королевы были важнее приказов городских лордов. Несколько темных, которые преследовали Ван Дуна, также остановились и повернули головы к центру города, а затем снова к лорду Джи. Головой они понимали, что должны продолжить погоню, но их тело велело им вернуться к королеве. Ван Дун облегченно вздохнул. Он знал, что Ин Тяньцзун преуспел, и настоящая битва начиналась только сейчас. Активировав свою силу ядерного генома, Ван Дун набросился на лидера своих бывших преследователей. Замелькавшая под светом солнца коса приготовилась собрать свою жатву. Атака была уверенной и быстрой, наполненная воинственным духом. Она была специально разработана для того, чтобы вселять страх в сердца жуков. Заги могли почувствовать сам божий гнев, заключенный в этом единственном ударе. Ван Дун взмахнул косой, и острое лезвие клинка расчертило в воздухе серебряный полумесяц. Лидер темных был разрублен на две части. Лорд Джи не присоединился к битве с Ван Дуном и не бросился на помощь королеве. Он просто сбежал, спасая свою жизнь. Однако его личные охранники, несколько золотых темных, набросились на наследника воина клинка. Тем не менее, атака этих нескольких темных не смогла остановить человеческого дьявола. Ван Дун сжал оружие, а затем внезапно проревел боевой клич. Его рев был подобен раскату грома, но вскоре его тональность и интенсивность возросла, превратившись во что-то вроде атаки звуковой волной. Темные, корчась в агонии, старались заткнуть уши. Звуковая волна, казалось, была готова разорвать им голову. Поскольку темные переняли у человека пять чувств, Ван Дун хотел, чтобы они поняли, что эти пять чувств могут доставлять не только удовольствие, но и боль. Рев Ван Дуна не прекращался, а лишь становился все интенсивнее с каждой секундой. Мучаемые зубодробительной болью, некоторые жуки рухнули на землю и забились в припадке. Некоторые из них просто сошли с ума, начав бездумно выпускать костяные копья и время от времени бросать их в своих собственных братьев. Они просто не знали, как защищаться от такого. Человеческое боевое искусство оттачивалось в течение тысячелетий, поэтому людьми уже давно была разработана эффективная схема для отражения подобных атак. Просто было слишком много того, чему еще нужно было научиться. Из всех загов лишь горстка высокоуровневых темных была более-менее способна противостоять этому реву и оставаться при этом в здравом уме. Тем не менее, они увязли в сражении со своими сошедшими с ума сородичами и потому не могли продвинуться вперед. Некоторые темные пытались приблизиться к Ван Дуну, однако каждый новый шаг означал, что интенсивность звуковой атаки возрастала в геометрической прогрессии. Уже через несколько шагов их мозги превращались в яичницу. Оглянувшись на свою погибающую армию, лорд Джи, немного поколебавшись, продолжил удирать из города. Он знал, что там его ждет только смерть. К тому времени он вспомнил все те слухи, которые ходили о человеческом дьяволе. Как оказалось, это были вовсе не слухи, а его описания в них казались крайне скромными по сравнению с тем, что Темный видел сейчас. В мгновение ока тысячи загов были убиты. При этом убили их же собственные братья, а сам дьявол даже пальцем не пошевелил. Звуковая атака завершилась на высокой ноте, неся в себе взрывную энергию. Каждое отверстие на теле жуков фонтанировало кровью, когда они падали на землю один за другим. К тому времени из города подоспела Сяо Юй-Юй с остальными, перед этим покончив с загами, охранявшими королев. В соответствии с планом, Интяньцзун и Ворон остались в городе, чтобы держать под контролем пять королев. Ван Дун знал, что 300 бойцов просто не могли убить всех примитивных жуков в городе, поэтому единственным вариантом было взять под контроль королев. Битва внутри города была интенсивной, но быстрой. После того, как королевы были захвачены, а их миссия завершена, они бросились прямиком на помощь своему командиру. Ван Дун рисковал своей жизнью, отвлекая на себя удар основных сил загов, и Сяо Юй-Юй не могла вынести мысли о том, что с ним может произойти что-то ужасное. Он — будущее человечества, и его было необходимо защитить любой ценой. Но когда подкрепление добралось до Ван Дуна, они были шокированы увиденным. На горе из мертвых тел загов, словно пирующий дьявол, стоял Ван Дун. Он был покрыт кровью и держал в руках окровавленную косу. Он был воистину непобедим. Не в силах сдержать восхищение и радость, солдаты принялись славить его во весь голос. После того, как солдаты добили оставшихся загов, Ворон и Интяньцзун наконец вышли из Сангхи. Они подорвали 5 ядерных зарядов, чтобы наверняка очистить этот город. Хотя это была вся взрывчатка, что была у них с собой, увидев, что одна из 5 королев была в 2 раза больше обычной и способна производить в 5 раз больше яиц, они поняли, что у них нет иного выбора. Все были довольны этой редкой находкой, чувствуя, что им удалось уничтожить один из важнейших производственных объектов загов. Взвившееся в небо грибное облако говорило о том, что теперь Сангха было разрушено до основания. Эта битва не только потрясла темного лорда Мою, но и сильно спутала ему карты. Что еще хуже, весть о катастрофическом поражении распространилась так быстро, что в тот же день достигла даже человеческой стороны линии фронта. В тот самый критический момент людям не нужен был бог. Им требовался дьявол. «Это правда? Он все еще жив?» Принялся расспрашивать Эмили, ворвавшийся в кабинет Ван Тун. Пока Ван Дуна не было, Ван Тун сгладил несколько последних углов в технологии энергетического кристального оружия. Конечный продукт уже прошел последний этап проверки качества. К этому времени он уже участвовал в другом исследовательском проекте, связанном с еще более мощным оружием. «Да, и он не только жив, но уже уничтожил 5 городов загов. Ха-ха, ты понимаешь, что это значит?» На лице Эмиля сияла улыбка. «Черт! Да этот парень псих! У меня сейчас, кажется, сердце остановится от таких новостей!» — воскликнул Маркос. Его руки дрожали от волнения, когда он пытался зажечь сигарету. «Неудивительно, что северная армия загов почти перестала получать подкрепление. Кто бы мог подумать, что всего 300 солдат удастся захватить несколько городов, охраняемых тысячами жуков. Мне начинает казаться, что Ван Дун не человек, а бог. Или, по крайней мере, полубог». «Ха-ха, а ты знаешь, как его прозвали темные? Дьявол! До меня дошли новости, что дьявол разозлил самого темного лорда, и тот приказал своим солдатам схватить Ван Дуна в течение 10 дней». «Дьявол? А ведь подходит. Не думаю, что Мою сможет поймать его. Дай ему даже 10 лет». «Какие замечательные новости! Это именно то, что нужно бойцам на фронте! У нас наконец-то появилась надежда в этой войне!» Ван Тун выпустил облако дыма и покачал головой. «Еще слишком рано праздновать. Война еще не закончилась. Плюс никто из нас не знает, какую жертву Ван Дун должен был принести, чтобы достичь этого». Произнеся это, Ван Тун покинул комнату, не удостоив обоих капитанов и взглядом. Глава 592. Плохой пример. Большинство людей будет волновать лишь результат, а не путь к нему. Однако среди жителей Малнуса было немало друзей и родных этих 300 солдат. После того, как они услышали новости, они вместо того, чтобы броситься праздновать, призадумались. Как в течение месяца эти солдаты выживали без еды? Сколько из них было еще живо и сколько ранено? Как они вообще? Как долго они еще смогут продолжать так? Один вопрос похлеще другого. Черт. Похоже, мы недостаточно усердно работаем, чтобы поспевать за Ван Дуном. Пойду, пожертвую свои пенсионные накопления военной компании. Что? Ты откладывал деньги на пенсию? Выглядя смущенным, Маркос сказал. Ну, не то чтобы... Кто бы мог подумать? Засмеялся Эмиль. Каждый старался внести свой вклад в войну, будь то деньги или труд. Ле Кэнь и Мишо уже получили известие о победах Ван Дуна. Сангха была основной производственной базой для загов и потому всегда находилась под прицелом сил сопротивления, как одна из основных целей для контратаки. Несмотря на то, что темные находились в иерархии жуков выше, чем примитивные, из-за своей немногочисленности, они не так сильно пугали людей на поле боя. Больше всего люди боялись именно роя. За месяц 5 городов были стерты с лица земли, а все королевы в них убиты. Действия Ван Дуна были невероятно эффективными в замедлении доставки подкреплений врагам. Человеческие командиры быстро отреагировали на новость, перекинув часть сил с северного направления на западное. Действия Ван Дуна немедленно подтолкнули Ле Кэня и Мишо к принятию более решительных действий. Дом Ле и Школа Небесного Наставника собрали 500 лучших бойцов под своим командованием. Они хотели повторить успех Ван Дуна и нанести сильный удар в самое сердце жуков. Тем временем все лорды загов стыдливо расселись вокруг стола, в конце которого восседала громадная фигура. Величественный темный выглядел таким же злым, как рог, росший у него изо лба. Рядом с Сесу находился Халман Сандлер, перворожденный, который был ответственен за уничтожение Сангхи, пусть и частично. Ранее он был уверен, что Ван Дун будет следовать своему курсу и нападет на паучий форт. Однако мальчишка-подросток внезапно изменил свой план, перевернув ход игры. Более того, бывший заместитель директора Кайпу не ожидал, что защита Сангхи будет целиком уничтожена. Самые плодоносные королевы и их еще не вылупившиеся яйца исчезли в пламени ядерных взрывов. Северный наместник Сесу примчался обратно на базу, чтобы навести порядок. Это было позорное поражение, и некомпетентность его людей поставила под угрозу планы Темного Лорда. На лице Сандлера играла слабая улыбка. Хотя на нем и лежала часть ответственности за сложившуюся ситуацию, Сесу не стал обвинять гостя прилюдно. Кроме того, было слишком много переменных. Например, никто и не мог подумать, что защита Сангхи окажется настолько хрупкой. Поэтому, как ни смотри, истинной причиной поражения была слабость темных. Губы Сесу изогнулись в холодный и жесткий оскал. Им не только не удалось поймать Ван Дуна, так еще и это поражение негативно сказалось как на общем ходе войны, так и на конкуренции между темным лордом и Патроклом. «Приведите сюда Сиджи», — отдал приказ Сесу. Он выглядел таким же внушительным и спокойным, как могучий человеческий воин. Сандлер пристально следил за ним. Как небесный генерал, он знал о способностях кровников А-уровня. Как элитные воины, они эволюционировали так, чтобы больше всего походить на людей, в отличие от других темных. «Рассказывай, что там произошло?» — спросил ровным голосом Сесу. Крылья Сиджи задрожали в присутствии наместника. Другие темные со смущением смотрели на лорда Джи, зная, что его судьба уже предрешена. Сиджи поспешил рассказать об увиденном, не забывая время от времени приукрашивать силы человеческого дьявола в своем рассказе. Он знал, что если не сделает так, чтобы ситуация звучала хуже, чем была на самом деле, то его гарантированно ждет смерть. Сиджи говорил воодушевленным тоном, при этом постоянно жестикулируя, стараясь изо всех сил передать ужас ситуации. Лорды других городов смотрели друг на друга с удивлением во взгляде. Хочешь сказать, он пришел в одиночку? Да, мой лорд, только он один. Он взревел лишь раз и каким-то образом смог убить тысячи наших. Потом он снова взревел, и все заги ринулись обратно в город. Смущенно произнес Сиджи. У других темных перехватило дыхание. Ван Дун был наследником воина клинка. Возможно ли, что история повторяется? Все устремили свои взоры к Сису. Внезапно наместник протянул руку, которая растянулась в длину. Его жилистые пальцы сжали шею Сиджи и с треском оторвали тому голову. Сису рванул вперед, приблизившись к обезглавленному темному. Оказавшись достаточно близко, он высунул свой кровавый язык и запихнул его в горло Сиджи. В считанные секунды тело бывшего лорда Сангхи превратилось в шелуху. Остальные заги с ужасом и трепетом наблюдали за этой картиной. «Лжец! Судя по нашим сообщениям, человеческий дьявол привел армию в 10 000 человек. Мы должны перестать использовать наши суеверия в качестве оправдания наших неудач. Мы должны дать отпор. И это приказ самого темного лорда», — объявил Сесу ледяным голосом, а остальные темные робко кивнули. Сандлеру хотелось рассмеяться от мысли о некомпетентности темных и способности наместника блефовать. Придумав дьяволу армию, его поражение внезапно стало казаться гораздо менее смущающим. Перворожденный не высказал своего собственного мнения. Он знал, что Ван Дун их всех обманул. Но его объяснение только смутило бы этих тупых темных. Даже сейчас заги все еще боятся воина клинка, хотя он уже как несколько веков мертв. После долгих обсуждений все сошлись на том, что человеческий дьявол собирается продолжить свой путь к замку темного лорда. Следовательно, было очевидно, что каждый темный должен внести свой вклад в защиту своего господина, остановив врага на подступах к дворцу. Сандлер ясно дал всем понять, что они получат его полную поддержку, так как у них одна цель. Это было хорошей новостью для темных, так как они считали, что только перворожденные могут разгадать коварные уловки людей, ведь они и сами, как минимум, наполовину люди. Несмотря на очевидную тупость темных, Сандлер согласился с парочкой их выводов. Целью миссии Ван Дуна был дворец Мую, поэтому они должны сосредоточить свое внимание на защите тех городов, расположенных на пути ведущего к дворцу. Это последний шанс северного наместника выслужиться перед его господином. Если ему не удастся защитить эти три города, он покойник. Однако вскоре Ван Дун вновь удивил своих врагов. Он не напал на паучий форт и не направился к темному дворцу. Вместо этого он развернулся на 90 градусов и двинулся в северо-западном направлении. Еще через несколько дней он смог разрушить еще два города загов. Само собой, Сесу был в ярости от этого. Он выставил защиту на протяжении всего пути к дворцу, но Ван Дун так и не попался. Усилия, брошенные наместником на планирование защитных мер, были напрасны. Из-за сбоя в подкреплениях людские солдаты на Северном фронте смогли организовать успешную контратаку, которая значительно подняла дух всей человеческой армии. У всех на устах было имя Ван Дуна и его демонических солдат. Его достижения также полностью изменили взгляд марсиан на воина клинка. Даже самые упертые марсиане были вынуждены согласиться, что самым могущественным человеком был воин клинка, пусть он и был выходцем с Земли. Марсиане всегда преклонялись перед силой и могуществом. Ван Дун использовал свою силу и открыл путь для остального человечества при самых удивительных обстоятельствах. Солдаты же, служившие под руководством Ван Дуна, тоже быстро стали притчей во языцах. Тем временем в северо-западном квадрате театра военных действий войска Замбротты атаковали оккупированный загами город. За последние пару дней его силы освободили уже 3 населенных пункта. Его армия только что захватила 4-ю цель — Константинополь. Достигнутые ими успехи резко выделялись на фоне того, с чем столкнулись другие силы сопротивления. Несмотря на давление по линии фронта, заги не могли позволить Замбротте удерживать Константинополь из-за его ключевого географического положения. Все понимали, что их ждет тяжелое сражение. Однако, похоже, никто не беспокоился об этом, поскольку все с огромным энтузиазмом готовились к войне. Порядок внутри города уже был восстановлен, а некоторые торговцы даже вошли в город и открыли там свои магазины. Цены на все товары были минимальны. Таков был способ торговцев внести свой вклад в эту войну. Глава 593. Да, это он. Сегодня бар был забит солдатами. Крепкие и жгучие напитки всегда были лучшим другом воина. «Доре, я убил 2 темных и 70 загов-пауков!» «Ага, как же! Думаешь, я в это поверю?» «Ха, а сколько ты убил?» «Наша команда уничтожила 1000 примитивных жуков и 28 темных. Я лично убил 3 темных, что на 1 больше, чем у тебя!» «Вот дерьмо! Всего 3! Мой капитан убил 8!» «Да-да, ты же из элитного подразделения, Замброд, ты! Может, тебе стоит сравнить ваши достижения с другими элитными подразделениями?» «Ага, точняк!» «Ту, проехали! Давайте лучше выпьем!» Внезапно входная дверь распахнулась. Скрип дверных петель был настолько громким, что его можно было различить даже среди шума гулявших солдат. Новоприбывшие на секунду замолчали, увидев, насколько бар был забит. Но прежде чем они решили уйти, их окрикнул владелец. «Проходите! Снаружи холодно! Сегодня немного людно, но у всех хорошее настроение!» «Так и поступим. Пусть все зайдут и немного отдохнут», — кивнул молодой человек и вошел, ведя за собой еще 2 воинов. Никто раньше не видел группу этих новоприбывших, поэтому они привлекли всеобщее внимание. Шум в комнате немного стих. Новые гости были молоды, а черты лиц, похожих на богинь девушек, приковали к себе внимание всех солдат, отчего комната погрузилась в тишину. Никто не ожидал увидеть таких красавиц в этом маленьком убогом заведении. Однако что-то в этих девушках и их спутниках нервировало солдат. Они выглядели угрожающе и зловеще. Эти солдаты — закаленные в боях ветераны, и поэтому они были особенно чувствительны к опасностям. Хотя на лицах некоторых из них все еще была улыбка, они изо всех сил старались подавить свой страх. Бармен предложил каждому молодому гостю по рюмке. «Йой-йой, еди, вам нужно немного согреться». 2 молодых солдат без колебаний опустошили предложенную выпивку. «Сколько?» «Не беспокойся, заплатите сколько хотите. Из какого вы подразделения, ребята? Думаю, вам понадобится новый комплект брони», — сказал владелец бара. В этот момент остальные солдаты наконец заметили ветхое состояние, в котором находилось оснащение этих молодых воинов. Однако никто не смеялся над ними, так как их костюмы металл были все испещрены следами от когтей загов, некоторые из которых были ужасно длинными и глубокими. Через что они прошли? «Спасибо». Ван Дун положил на стол 4 синих и направился к выходу. 2 воинов последовала за своим лидером и вышла за порог. Кроме молодого лидера, перекинувшегося с барменом парой слов, никто из этого отряда не произнес и слова. Когда они вышли из бара, пахнуло холодным ветром, но даже так это было теплее, чем аура этих странных молодых воинов. «Кто это такие?» «Юй-юй, Мьедзи. Эти имена звучат так знакомо». На несколько мгновений в воздухе повисла тишина, когда солдаты внезапно вспомнили, кому принадлежали эти имена. Эти 2 девушки были полевыми медиками, а отряд, в котором они состояли, был группой дьявола войны, которого так боялись заги. Это была группа из 300 человек, которая за 1 месяц уничтожила 7 городов загов, а ее лидером был Ван Дун, дьявол. В этот момент владелец бара бросился к двери, держа в руках портрет. Среди всех прочих было 2 самых популярных портрета, висевших на стенах в этой гостиной. Один из них принадлежал богу войны, таинственному Эйнхирию, а другой — Ван Дуну, наследнику воина клинка. Хозяин прищурился, пытаясь разглядеть молодого лидера, а затем посмотрел на портрет. «Да, да, да, это именно он!» Все выбежали из бара, пытаясь увидеть его своими глазами, но наследник клинка и его демоны уже исчезли. У Ван Дуна и Гуань Дуньяна возникли некоторые трудности с провизией до того, как они достигли Константинополя. Вопрос с питанием уже более-менее решен. Несмотря на плохой вкус, мясо загов содержало весь необходимый для пропитания бойца набор питательных веществ. После того, как они разжились машиной для создания питательных пилюль, есть его стало еще легче. Тем не менее, Ван Дун решил приобрести побольше разнообразной еды, пока они в городе, так как Константинополь был их единственным шансом раздобыть нормальной пищи. Но Ван Дуна больше всего волновала не еда, а костюм и металл. После бесчисленных напряженных сражений их комплекты были серьезно повреждены. Если солдат не был легендарного уровня, он не мог создать какой-либо щит ядерного генома, и поэтому всю силу удара загов на себя должен был принять его костюм металл. В своих вылазках Ван Дун наносил удар по загам, но те ведь не сидели сложив лапки и ожидали своей смерти, а оказывали сопротивление. После того, как Ван Дун разрушил Сангху, темный лорд оказался настолько раздражен его действиями, что ради захвата парня был готов пожертвовать преимуществом на линии фронта. Поэтому с тех пор Ван Дун и его отряд все время подвергались нападениям разведывательных патрулей инсектоидов. Хотя Ван Дун был готов к такому повороту событий, ему все еще нужно было время, чтобы проработать свой план. Наступил переломный момент в войне, и с этих пор их миссия будет становиться все труднее с каждым днем. Поэтому он дал всем выходной, чтобы они могли насладиться последней возможной передышкой в ближайшее время. «Хамир совсем разберется, так что перестань волноваться об этом. Пойдем глянем, что там происходит», — сказал Гуань Дуньян с заботной улыбкой. «Прикольно. А я и не знал, что Самброд-то был настолько мотивирован. Все здесь выглядят бодрячком». «В старые времена специально для этого использовался военный барабан, вдохновлявший и мотивировавший солдат. Замброд-то мастер зала боевого барабана. Не забыл?» От центральной площади Константинополя доносились ликующие возгласы и овации. Множество солдат окружило сцену. И даже несмотря на пронизывающий холод марсианской зимы, зрителям казалось, все нравилось. «Что здесь происходит?» Привлеченные шумом Ван Дун и Гуань Дуньян подошли поближе. Когда они были достаточно близко, чтобы рассмотреть сцену, они увидели двух воинов, сражавшихся друг против друга. Одному из солдат было за 30, и толпа ликовала после каждого его движения. Ван Дун сразу понял, что старый боец был легендарным воином. Множество молодых солдат бросило ему вызов, но так и не смогли одолеть его. «Его удар мечом был так себе. Держу пари, он не привык использовать клинок». «Ха-ха, думаю, что техника меча и щита брата Тяньцзуна будет более выразительный», — согласился Гуань Дуньян. Став сильнее после стольких сражений, Гуань Дуньян также получил глубокое понимание способностей и силы других солдат. Все мастера искусств обучались у Гуань Дуньяна, а бойцы металл — у Ворона. Никто не смел даже пытаться копировать движение Ван Дуна. Но если говорить о фехтовании, Интяньцзун оказался мастером среди мастеров. Он смог добиться невероятно сбалансированного стиля боя с мечом и щитом. «Привет, друзья! Вы двое должны быть из другого подразделения. Вы не знаете, кто это?» Обратилась к Ван Дуну здоровая фигура. На нем была униформа с большим символом барана. Ван Дун и Гуань Дуньян посмотрели друг на друга и оба улыбнулись. «Действительно, мы из другого подразделения». «Это наш заместитель генерала, Сяо Либе. Третий ученик самого лорда Замбротты. Если вы двое думаете, что можете его превзойти, почему бы вам не попробовать?» «Ха-ха, спасибо, но нет. Мы здесь, чтобы отдохнуть», — сказал Гуань Дуньян, примирительно взмахнув рукой. «Если вы двое можете нас чему-то научить, почему бы вам не пойти туда и не показать нам это?» Все солдаты вокруг сцены находились под командованием Сяо Либе, и поэтому они были раздражены, услышав неуважительные комментарии Ван Дуна. Тем временем на сцене очередной молодой солдат был отправлен на землю. Сяо Либе повернулся к зрителям и отдал честь. «Что ж, Дуньян, может, сходишь попробуешь?» — предложил Ван Дун. Тот поморщился. «Я очень устал». «Разве не ты постоянно жалуешься, что тебе всегда недостает возможности потренироваться? Вот, пожалуйста, прекрасная возможность учиться у лучших». Ван Дун повернулся к крупному солдату рядом с ним и спросил. «А есть ли награда за победу в вашем матче? Скажем, еда или что-то в этом духе?» «Ну, конечно. Вас ждут масса угощений. Ха-ха». Все вокруг Ван Дуна понимающе рассмеялись. Но ни Ван Дун, ни Гуань Дуньян не уловили скрытого смысла в их смехе.